Глава 34. Арена. Это был какой-то большой склад, наверняка заводской. Возможно, даже немецкий. Высокий бетонный плоский свод удерживался десятком длинных рычагов, благодаря чему внутри зала не требовалось ставить колонны. Теперь отсюда убрали все стеллажи, и внутри образовалось нечто вроде арены или амфитеатра. Под стенами расставили трибуны. Скелеты лесов были соединены досками, абы как сикось-накось. Ремесленники мало думали о том, как соединить отдельные элементы. Все вместе это напоминало творение безумного конструктора, который учился главным образом по американским комиксам. По крайней мере, так показалось помнящему, когда он, наконец, очнулся и, сосредоточив взгляд, обвел глазами вокруг. Висящий напротив большой зеленый флаг с тремя вертикальными белыми полосками все ему рассказал. Над рекой он наткнулся на патруль Лиги, фракции, ведущей свое существование от довоенных футбольных фанатов. Все указывало на то, что старые враги черных скорпионов все же захватили набережную часть западного Вроцлава. Что забавно, они не слишком-то изменились со времен, когда он с ними воевал. Все еще брили виски по футбольной моде, все еще рисовали или пришивали к штанинам три вертикальные полоски. Было их перед ним огромное множество. Несколько сотен орущих мужчин и женщин уже сидели вокруг примитивной арены, а новые и новые полосы все вылезали из открытых колодцев, с интересом поглядывая в сторону пленника. Пленников. Поправил он себя мысленно, когда услышал пошаркивание за спиной. Но он не был здесь в одиночестве. Кого-то еще забили в колодки и поставили посередине бетонной арены. У него замерло сердце, когда он окончательно пришел в себя и вспомнил, с кем именно пересек реку. «Искра!» – прохрипел он с трудом, но слишком тихо, чтобы его голос пробился сквозь царящий в зале шум. «Искра!» Повторил громче, несколько раз сглотнув сухим горлом. «Наконец-то проснулся, дурень!» Проворчала девушка. «День не мой!» «Первым же караваном его отослали в башню!» Ответила она с издевкой. «Серьезно?» «Ну ты наивняк! Сынуля твой висит рядом со мной, ты, безмозглый лживый дед! Восьмерых он убил, ага, одной рукой, с пальцем в жопе!» Помнящий наклонил голову. Секунда надежды, которую он почувствовал после этой глупой шутки, привела к тому, что теперь он чувствовал себя еще хуже. «Значит, так оно все и закончится», — подумал он. Фанаты любили зрелище, потому и создали вот такие холлы, чтобы, по примеру древних римлян, утешать глаза и сердца видом страданий и смерти. Сегодня они пришли в таком количестве, чтобы увидеть, как на арене погибнет их старый враг. Ведь для них черный скорпион, прозванный духом, навсегда останется худшим из кошмаров. Когда он еще кружил по каналам этого района, они боялись его как огня. Со временем он сделался одной из здешних легенд. Перепуганные полосы и спортивки шептались по углам, придумывая о нем невероятные истории. Делали это, чтобы оправдать собственную трусость и свои проигрыши. А ему это было в кайф. Чем сильнее противники боялись его, тем легче он выигрывал у них очередные схватки. Татуировка, украшающая его череп, была больше, чем украшение. Старые солдаты именно таким образом документировали свои победы. Хватило одного взгляда, чтобы человек, знающий ключ к расшифровке этих знаков, понимал, с кем имеет дело. Из татуировки духа, которого теперь звали учителем, можно было прочесть, что имеют дело с офицером, возведенным в третье из пяти признанных этой фракцией званий. И были это по порядку сержант, поручик, капитан, полковник и генерал. Тем, кто захватил 11 анклавов врага, убил во время схваток 25 противников, в том числе 4 главарей. Помнящий не сомневался, что скоро расплатится за те поступки. Уж кто-кто, а старые граждане Лиги и пан Вроцлава знали, как прочесть эти знаки. «Что с ним?» — спросил он более уверенным тоном, возвращаясь к разговору с Искрой. «Стонет». «Чтоб вас всех!» — подумал он с отчаянием. «Парень с ума сходит, а я не в силах его успокоить. Может, он даже не знает, что я здесь». «Что там произошло?» «Тебе подробный отчет или в общем?» «Говори!» — рявкнул он. «Ну, после того, как они со мной развлеклись...» «Изнасиловали тебя?» — прервал он, пойманный врасплох. «Не, дед, чего бы! Просто помолились вместе по случаю твоего пленения!» — просопела она. «Мне рассказывать дальше или всплакнем над моими проблемами?» «Проблемами?» — рявкнул он. «Ничего бы этого не случилось, умей ты держать язык за зубами, глупая девка!» «Ага, я б там от страха обосралась! Не угости ты меня рассказами о своих геройских поступках!» Огрызнулась в ответ Искра. «Скажи мне, дух, какого хрена ты не ухреначил их всех в своем старом стиле?» Старую кличку учителя она произнесла с язвенной издевкой и даже с презрением. «А я тебе скажу, отчего», — спокойно ответил он. «Я бы справился с ними одной рукой, с завязанными глазами и пальцем в жопе, как ты это образно сказала». «Ага, я прям вижу это», — фыркнула она. «Если бы ты не предупредила этих засранцев, с кем они имеют дело». Я могу убить человека голыми руками, прежде чем он поймет, что не так, но не сумею уклониться от двух шариков одновременно. Ты нас подставила, глупая стерва. Мне пришлось сдаться, чтобы нас не убили». «Ой, ну да, как тебе повезло!» Почти вскрикнула девчонка и раскашлялась. «Эти сучьи червяки из подыхающего от лучевой болезни шипозмея и правда были рисковаты», — добавила она, сплюнув. «Сама виновата». Он именно так и считал. Потому что это из ее языка он попал на эту арену, откуда, похоже, не выйдет на своих двоих. «Да чтоб тебя!» — начала она, но замолчала и отозвалась только через какое-то время. «Прости». «Вернемся к нашей теме», — тихо проговорил учитель. «Месси, тот дылда, который тебя оглушил, приказал забрать нас в каналы. Его люди протестовали, говорили, что такую дырку, как я, и этого ублюдка стоит убить на месте. А он рассмеялся им в морды и заявил, что они изрядно развлекутся, когда Пелле заставит тебя убить сына». «Откуда он это узнал?» «А ты как думаешь?» «Сука». «Нет, ну ты бы наверняка распевал патриотические песенки, пока тебе рвут ногти, проклятый ты лицемер!» — рявкнула Искра. «Да чтоб ты там знала!» «Ну я не ты, дух престарелый!» Неожиданно она вновь сделала стиха, хотя и не настолько, как ранее. «Парень знает, что происходит?» «Не думаю. Сперва они страшно рассвирепели, что он не отвечает на их шуточки, думали, что... это ты его так вышкалил. Потом... ты бы не хотел его сейчас увидеть, дед». Она замолчала, словно испугавшись собственных слов. «Говори дальше». «Перестали над ним издеваться, когда я им сказал, что он глухонемой». «Что ж ты, сука, сразу им не сказала?» — не выдержал он. «Знаешь, дед, с бритвой у горла и полным ртом как-то непросто болтать». Разъяренно выпалила Искра. Помнящий сглотнул соленую от крови слюну, но на нее ему было сейчас не очень злиться. «Прости», — пробормотал он. «Не тебе одному пришлось встать на колени, чтобы выжить». Она сплюнула снова. «Я сказал прости, но все равно ты сама виновата, если бы...» Учитель замолчал, услышав, как ударили барабаны. На центральную трибуну взошла короткая процессия. Четыре верзилы сопровождали старого мужчину, у которого за спиной наверняка было не меньше 50 лет. Был он очень худ, жилист, его непропорционально большая голова покачивалась при каждом шаге. Должно быть, это и есть сам Пеле, вождь окрестных кланов, человек, о котором все пленники давным-давно говорили, что у него есть голова на плечах. Пожалуй, они подразумевали не только ее размеры. Старик миновал согнувшийся перед ним верзилу, не обратив на того внимания. Выражение лица Месси подтвердило подозрение пленника. Между этими двумя зияла пропасть глубиной до самого ада, плюс лишний километр. Мигом позже трибуны приветствовали своего вождя громкими аплодисментами, стряхнувшими стены зала. Учитель криво усмехнулся. «Эти крики привлекут всю живность на километры вокруг», — подумал он с удовлетворением. Но сразу же помрачнел. Они ведь понимают, что делают, и, судя по ржавым пятнам на бетоне, это не первое такое представление. Помнящий охнул, попытавшись встать ровно, чтобы эти мерзавцы не слишком-то наслаждались его унижением. Увы, тот, кто приготовил зрелище, тоже не был новичком. Колодки были пристегнуты цепями к полу. Только теперь учитель заметил, что палачи раздели его по пояс, обнажив торс и вторую татуировку. Большого скорпиона, свернувшегося на правой стороне груди. «Как я мог этого не почувствовать?» — удивленно подумал он. «Наглушили его, должно быть, здорово». К счастью, он начал думать и просчитывать все яснее. У него забрали все, что могло послужить оружием, оставили на нем только штаны и берцы. Берцы! Когда великий вождь Полос устроился поудобней, смолкли последние аплодисменты, и публика расселась по своим местам. Четыре гориллы заняли места вокруг вождя, пресмыкающейся Месси, которого оттолкнул какой-то карлик в оригинальной, хотя и потрепанной куртке, отступил в последние ряды офицеров. «Лысый, что твое колено, гном?» покрутился еще минутку вокруг шефа, а потом по его знаку спустился в самый нижний ряд и прокричал. «Сегодня на арене!» Вы увидите нечто, о чем годы и годы молили ваши отцы и матери. Сегодня здесь погибнет самый ненавистный враг района. Сегодня мы унизим его, сломим, а когда он начнет молить, мы добьем его. Выполним эту просьбу, но так, что и местечко в аду покажется ему вечным покоем. «Сегодня мы избавим мир от духа!» 300 с гагом Полос заорали разом. Рык, вырвавшийся из их глоток, был настолько силен, что с потолка посыпалась скопившаяся там за годы пыль. «Пеле! Пеле!» — скандировал стар и млад. Те, кто мог помнить ту войну и щеглы, что родились через много лет после ее завершения. По кивку карлика несколько стражников подскочили к помнящему. Отперли колодки, но не освободили его от цепей. Потянули за них и привели его на середину арены, где снова приковали за шею к вбитому в бетон железному кольцу. Только когда его обездвижили, стражники сняли оковы с его рук и ног. Учитель глянул в сторону ложи, а потом перевел взгляд на трибуны. Все таращились на старика с огромной головой. Похоже, сейчас лучший момент. Он присел, делая вид, что поправляет шнурки. Нескольких движений хватило, чтобы вернуть себе уверенность. Полосы сняли с него берцы, проверили, что он в них прячет, но не додумались, что тайник может быть в толстых каблуках. А достаточно передвинуть нижнюю часть на пару сантиметров, не больше, чтобы дотронуться до края холодной стали. Два сюрикена оказались в руке помнящего еще до того, как приветствие вождю смолкли. «Лучше, чем ничего», — подумал он, пряча оружие в карман. Он понимал, что этим дорогу к свободе не пробить, особенно сейчас, когда рядом находились измученные пытками сын. Судьба искры его мало заботила вообще-то. Массируя запястье, он развернулся спиной к трибуне, выказывая больше заботу о сыне, чем интерес к вождю Полос. Пеле сразу же это заметил. Вскочил с выложенного шкурами мутантов кресла и, отогнав нервным жестом карлика, лично сошел в первые ряды. Гориллы двинулись следом, но он приказал им возвращаться назад. Был уверен, что со стороны прикованного к толстенному кольцу пленника ему ничего не сможет угрожать. «Насмотришься еще на своего ублюдка, дух!» Крикнул он сверху, вызвав еще одну волну приветственных криков. Упившись этим шумом, он утихомирил собравшихся одним жестом. Вел себя, как какой-то гребаный император. «Сейчас мы его подведем к тебе, а потом вежливо попросим, чтобы ты его убил!» И вождь махнул рукой. По этому знаку с потолка опустили платформу, над которой свисал привязанный за рукоять к тонкому стальному тросу нож. «Ловко!» — хмыкнул учитель. «Оружие невозможно метнуть в сторону трибун, но в радиусе нескольких метров и можно действовать без малейших проблем». «Не дождешься, котелок!» — произнес он с издевкой, не поворачиваясь к Пеле. «Поглядим!» Еще один жест вождя, и гвардейцы, подскочив к нему, потянули его к отцу. Брошенный на бетон парень даже не стал подниматься. Не шевельнулся, и когда приковали его к соседнему кольцу, только судорожно трясся, словно рыдая. Мучители отступили на шаг, но не ушли совсем. Лишь поглядывали в сторону трибуны, словно ожидая следующего приказа. «Мое предложение таково, дух!» — крикнул Пеле. «Возьми этот нож и убей своего уродца! Он не должен отбирать кислород у здоровых людей!» «Уродца? Ты сейчас о нем?» — помнящий указал пальцем на сына. «Или о себе? Тебе кто-нибудь зеркальце-то в руки давал?» Главарь полос стиснул зубы, предполагал сопротивление, но не допускал, что пленник так точно высмеет его перед собравшейся толпой. Однако взял себя в руки и кивнул гвардейцам. Те сразу подскочили к немому, один рванул парня за волосы, а второй нанес несколько быстрых ударов ножом. Бил не чтобы убить, просто доставлял жертве как можно больше боли. Резал кожу и мясо, и неопасные раны обильно кровоточили. Прежде чем помнящий успел схватить висящее над ним оружие, оба мучителя отступили, оставив смертельно напуганного немого, чье лицо превратилось в кровавую маску. Немой видел только одним глазом. Второй заплыл, и опухоль уродовала не только надбровную дугу, но и почти половину лица. Из-за потрескавшихся окровавленных губ виднелись дыры от выбитых зубов. Бедолага все время страдал молча, даже когда, не знающий о его состоянии, отец разговаривал с Искрой. «Ты мне за это заплатишь, гребаный выскребыш водоглава!» — помнящий указал на Пеле лезвием ножам. «Ха, не заплачу!» — ответил тот, оскалившись, а потом снова махнул рукой. Механизм, который минуту назад опустил оружие, пошел вверх. Скользкая от пота рукоять вырвалась из руки учителя, еще одно движение пальцев главаря и одновременно перестегивающийся крик девушки. Помнящий развернулся как раз в то время, чтобы увидеть, как гвардейцы снова нападают. На этот раз ударов было больше. Рот немого разверся, словно для крика, но оттуда вырвался только тихий клекот. Полосы на трибунах замолчали, ожидая реакции духа. Однако на арене пришла в движение только платформа с ножом. «Ты ведь гребаный убийца», — мысленно корил себя учитель. «И в кармане у тебя 2 сюрикена. Ты успеешь хлопнуть этого сукиного сына, прежде чем он отдаст очередной приказ». С отвращением глянул на скалящего зуба вождя. Медленно двинул правую руку к карману, но остановился. «Ты, чувак с башкой-переростком!» — обронил он, поворачиваясь спиной к сыну, который тянул в его сторону руки. «Эдакий герой, да? Тогда давай проверим, не усохли ли у тебя яйца от этого вечного красования перед самим собой». «Хе, в моем возрасте смешной ты человечек, яйца уже не настолько-то и важны», — ответил, искренне радуясь, предводитель полос. «Не нужно так меня оскорблять. А что до размеров моей головы, то знаешь, Большой ум требует большого пространства. И двинул пальцем. Помнящий снова не отреагировал. Ни единый мускул не дрогнул на его лице. Глядел с чистой ненавистью на противника, стоявшего метрах в десяти. «Да срал я на то, что у тебя там оскорбляет или не оскорбляет», — заверил учитель, слыша за спиной звуки, свидетельствующие о том, что ножи снова пошли в дело. «Я только что бросил тебе вызов!» По трибунам пошел гул. «Что ты сделал?» Пеле глянул на него, словно на безумца. «Бросил тебе вызов! Хочу сражаться с тобой за главенство в клане!» «Да ты, дух по всему, охренел?» Вожак полос взорвался смехом. «Да? Насколько я помню, в анклавах лиги действует простой закон. Главарь должен принять бой, если кто-то бросит ему официальный вызов». «Чудик!» Пеле склонился, оперся руками о поручень и сокрушенно покачал головой. «Ты прав. Есть у нас такой закон, но касается он только нашего народа. Чужой может меня вызвать. Самое большое, как это точно отметил, чувака с черепом-переростком». Он снова заржал, поднимая руки и призывая смеяться зал. Когда же, наконец, установилась тишина, все это время неподвижный стоявший учитель поднял указательный палец. «Во втором году атаки я жил в анклаве старика, и там собственной кровью я нарисовал три полоски». Он провел по обеим рукам от плеча до запястья. Пеле моментально сделался серьезен. «И какое это теперь имеет значение?» Сказал он куда менее уверенным голосом. «Татуировки свидетельствуют, что ты не принадлежишь к нашим, а потому...» «Заткнись и смотри!» Помнящий схватил нож, вытянул левую руку и провел острием ножа от плеча до запястья. Он проделал это троекратно, в гробовой тишине. Пеле ошеломленно молчал, как и остальные зрители на трибунах. «Я, дух, приношу присягу верности зеленому знамени!» Учитель ткнул указательным пальцем в сторону флага, украшавшего ложу. «ЦПВС! ЦПВС!» «И что ты на это, уродец, скажешь?» «Неплохой фокус, дух», — признал главарь полос. «Но у меня для тебя печальные новости. Ты не можешь». «Да херни не неси, просто скажи. Вызов принимаешь». Пеле помолчал со злостью, глядя на зеленый флаг. Старый враг его подловил. Он был когда-то гражданином лиги, а принеся правильную присягу на крови перед старейшим и знаменем, сделался им снова. Прояснять все сложности такого положения вещей, такое затянулось бы надолго, а потому крупноголовый вожак полос выбрал простое решение. «Принимаю», — ответил Пеле, оскалившись. «Как вижу, оружие у тебя уже есть. А я сейчас что-нибудь придумаю». Он обернулся к ближайшей горилле и протянул руку. «Дай нож». План его был прост. Он стоял довольно далеко от противника, но с такого расстояния не должен был промазать. Если даже не убьет врага с первого броска, то ранит его, причем достаточно сильно, чтобы через несколько минут спокойно выйти на арену и закончить работу. Но помнящий именно на это и рассчитывал. Снова, поворачиваясь к нему, Пеле даже не понял, что случилось. Тяжелый сюрикен воткнулся ему в глотку и, перебив трахею, вышел из затылка, разминувшись с хребтом буквально на волос. Крупноголовый упустил поданный ему нож, качнулся, поднял обе руки к горлу. Прежде чем успел зажать рану, вторая блестящая звездочка с характерным треском вошла в самый центр его крупного лба, опрокинув главаря на лавку. На арене установилась полная тишина. «Пеле принял вызов и был побежден!» — крикнул учитель, не ожидая, пока полосы отойдут от шока. — «Согласно закону, думаешь, ты станешь нашим вождем?» — крикнул один из тех, кто минуту назад издевался над немым. «А ты хочешь нарушить священный закон Лиги?» — прорычал помнящий, поворачиваясь к двинувшемуся на него противнику. «Нет, дух!» — растерялся тот. «Но...» Искра взвизгнула так отчаянно, словно до нее добралась стая голодных катакатов. Все присутствующие в зале и на арене взглянули в ее сторону. «Ты не для себя сражался, дурак!» — крикнула девушка, используя короткое замешательство. «Верно. Я сражался не ради своей власти, но за его власть!» — прокричал помнящий, указывая на Месси. «Взамен я хочу свободу для себя и сына. И для девчонки тоже!» — добавил он после короткого раздумья. Учитель не знал, как Искра, наверняка никогда ранее не слышавшая об этих законах, могла додуматься до такого изощренного плана, но должен был признать, что попала она в десятку. Шанс, что полосы признают его главенство, был невелик, но если уж выпадало ему здесь погибнуть, то уж наверняка не на их условиях. К счастью, в здешнем законе существовал крючок. Старое и почти позабытое правило, которое гласило, что победитель поединка, если состояние здоровья не позволяет ему принять власть, может передать ее кому-то из командиров более высокого положения. Потому он выбрал Месси и сделал это рефлекторно, вспомнив бесцеремонное затирание верзилы поручика. Гвардеец презрительно фыркнул, повернувшись к пленнику, и в его руке блеснуло лезвие большого ножа. Человек, обслуживавший механизм, снова перебросил рычаг, и платформа с прикрепленным оружием ушла вверх подальше от учителя. «Прощайся со своим уродом, дух!» — рявкнул гвардеец, готовясь ударить. «Стоять!» По пустым лавкам на арену сходил Месси, а его сторонники встали стеной между своим шефом и остальными офицерами. Верзила перескочил через барьер, тяжко приземлившись на бетон. «Ты что, поединку моему мешаешь?» — вызверился на него гвардеец. Похоже, он считал себя кем-то равным офицеру. «Да, и по двум причинам, Мачете», — спокойно ответил Месси. «Во-первых, ты не вызывал духа на поединок за власть». «Ты чего гонишь?» Гвардеец дернулся, словно ему кто-то всадил нож в спину. «Девка тебя прервала, забыл?» — произнес с издевкой Верзила, становясь рядом с помнящим. «Убью, падло!» — прошипел разъяренно Мачете. «А во-вторых, согласно нашему закону, дух сражался за меня. А это значит, брат, если хочешь бросить ему вызов, то его приму я». «Да ты и правда охренел! Этот сучонок сделал Пеле...» «Правда?» — перебил его учитель. «Это был честный поединок. Я вызвал его, он принял вызов. Хотел наколоть меня издали, но я оказался быстрее». «Верно!» Месси глянул в сторону одной, потом второй трибуны. Затем перевел взгляд на ложу и стоящих там поручиков. «Вы все были свидетелями этого!» — крикнул он. «Поединок был честным?» Насчет этого, конечно, однозначного ответа не было, но любые сомнения в среде полос в этой ситуации работали в пользу Верзилы и пленников. Никто из фаворитов Пеле не рискнул пойти на открытый бунт против нового главаря, видя, что против них встало бы немалое число подчиненных. Потому они по очереди кивали, подтверждая право Месси принять власть. Выглядело это так, будто никто из них не был уверен, сумел бы он с Месси справиться. «Братья, но это ведь наш враг номер один!» — упирался Мачете. «Свали!» — рявкнул Верзила. «Если только не рискнешь бросить мне вызов!» Гвардеец, похоже, не слишком хотел, чтобы его прибили сталью по шее, хотя сам ею пользовался охотно. Сразу отступил, бросая сердитые взгляды в сторону учителя. А ведь совсем чуть-чуть и убил бы его на глазах у всех. «Власть за свободу!» — повторил помнящий. «Куда вы шли?» — спросил Месси, не поворачиваясь к нему. «В място!» — Мои люди проводят вас до границы», — кивнул новый вождь, подав знак, чтобы пленники расковались. Потом добавил: «Но на этом наш уговор и кончается. Не вздумай сюда возвращаться». Глава 35. Эскорт. Они потеряли все, кроме жизни и того, что было на них. Все оружие и еда оказались реквизированными полосами. Вышли, как стояли на арене. Искра пыталась вытребовать хотя бы свой рюкзак, но помнящий ее оттянул, прежде чем она получила в морду. Лиговцы сопротивления не выносили, особенно когда возмущалась женщина. Единственное, что удалось выторговать, это возвращение Моро и повязки на голову. Здесь Месси спорить не стал. Если освобожденные должны добраться до границ Мяста, это было условием договора, то никто не должен увидеть характерную татуировку, которая украшала лицо и грудь старого врага. Полосы из анклавов, мимо которых пришлось бы проходить, могли пытаться закончить то, что не успел Пеле. Двое доверенных людей нового главаря провели их до самой границы, на что ушло всего-то полчаса, поскольку в этой части города, когда-то более других индустриализованной, под землей находилось немалое число немецких каналов, и чем ближе к центру, тем больше. Зато по дороге они миновали три небольших и почти пустых анклава. Ничего странного. На поверхности размещались либо огромные учреждения, либо широкие пустоши скверов. Из первых уже нечего было тащить, а вторые представляли собой рассадники всякой мерзости. В этих местах выход на поверхность – простейший способ самоубийства, подумал учитель, одновременно прикидывая, чем живут здесь уцелевшие, мимо которых он проходил в жилых туннелях. Им жилось не лучшим образом, о чем свидетельствовали запавшие щеки, землистая кожа и истрепанная одежда. Эскорт не отвечал ни на один вопрос, а если уж открывал рот, то лишь за тем, чтобы подогнать хромающего немого или утихомирить искру. К счастью, это продолжалось недолго. Метров за 100 до границы с Мястом парни развернулись, все так же не говоря ни слова, и оставили троицу освобожденных под указателем, информирующим о близости поста здешней стражи отряда, соответствовавшего гвардии вольных анклавов. Помнящий улыбнулся, поскольку для людей его поколения это название ассоциировалось с несколько другими службами. Однако он знал, что довоенных стражников и людей, к которым они теперь направлялись, объединяет лишь название. Канал, в котором полосы их оставили, оказался прегражденным толстой кирпичной стеной, в которой размещались даже не две, как в слепой ветке, а целых 4 стрелковых бойницы, к защищенному стальной плитой подходу вели узкие ступени. Кто бы не собирался нападать на Място с этой стороны, он столкнулся бы с немалой проблемой при преодолении баррикады. Спортивки и полосы уже давно отказались от такого рода нападений. Еще во времена Черных Скорпионов согласились они с тем, что их владения будут доходить в лучшем случае до железнодорожной линии. Земли к востоку от нее считались безраздельной собственностью властелинов Мяста. «Стоять!» Невидимый стражник приказал им остановиться перед нарисованной на полу желтой линией. Из щелей в стене высунулись дуги 4 арбалетов. В этой части Вроцлава уцелевшие с самого начала были хорошо вооружены. Непосредственная близость купеческой республики и богатые остатки цивилизации позволяли Мясту создавать большое однородное сообщество. За границей его не было баррикад, стерегущих входы с каждым из обитаемых узлов. Здесь образовался огромный подземный город-государство. Создавался он наподобие нового Ватикана, по факту же получилось чем-то совершенно тому противоположным. «Кто такие?» — крикнул тот же самый человек, наверняка стоящий с одним из арбалетов. Учитель призадумался, чтобы ответить, чтобы стражники ему поверили. Если жители Мяста услышат всю правду, то воспримут их появление на границе как глупую шутку или как очередное коварство полос. А и то, и другое закончится для чужаков одинаково. Да и открыть, кем он был раньше, было не намного более умной мыслью, ведь Черные скорпионы в прошлом остались врагами и для спасшихся вместе. «Мы живем неподалеку, в Междурельсье», — крикнул он, на полсекунды опередив искру. «В километре отсюда, там, под кварталами, вчера в наш анклав ворвались пьяные люди Пеле. Разломали половину боксов, жену меня убили, дочку изнасиловали», — указал на девушку и замолчал, сделав вид, что голос подвел его. «Меня и сына избили». «Скажи мне чего-нибудь, чего я не знаю», — засмеялся стражник, который не раз уже слышал такую вот повесть. «Нам надоело», — отозвался учитель. «Хотим уйти отсюда. Но не переживайте, мы не к вам идем, а в башню». «Разумное решение», — поддержал его стражник. «Проблема только в том, что мы оборванцев не впускаем. Это место, а не какое-то там вшивое зажопье. Вам придется искать другую дорогу к башне». «Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю». Эти слова эхом отозвались в голове помнящего. «Скажи мне что-нибудь». «Ты, невидимый Альфонс собственной старухи!» — заорала искра, прежде чем учитель успел ее заткнуть. «Смотри там, не спутай свой хер с арбалетной стрелой!» Девчонка не замолчала, даже когда помнящий рванул ее за плечо. «Впрочем, это тебе не грозит», — добавила девушка. «Он у тебя тонкий, как соломинка, да и наверняка раз в 10 стрелы короче». Она захохотала, оскалившись, но сразу же зашипела, почувствовав, как трескаются едва поджившие губы. «Господа, спокойно», — помнящий раскинул руки. «Скажу вам кое-что, чего вы не знаете». За стеной установилась гробовая тишина, и он решил это предложение продолжать. «Если у вас в туннелях есть неонки, то... ну, вот эти вот светящиеся синим грибки», — пояснил он на тот случай, если здесь их звали иначе, «то вы должны знать, что они не настолько безопасны, как казалось ранее. Я вчера был в анклаве, где эти гребаные мутанты созрели и лопнули. Там никто не выжил. Почти 160 человек мгновенно померли». «Но ты врать-то, мумия, гораст», — рассмеялся тот самый стражник, который разговаривал с ними и раньше. «Это чистая правда. Ты, пиндюк гнилой, высранный последним спазмом, подыхающего от несварения ни единорога». Искра снова выглянула из-за спины учителя. «Чтоб вы все этой херней подавились! Чтоб глаза у вас повылазили, языки напухли, а морды посинели, как у павлинорожца, который пережрал кишок ваших баб!» Помнящий отступил от нее, инстинктивно заслоняя немого. «Если стражники разозлятся и начнут стрелять, может...» Они не начали, только заржали громко и еще сильнее раздосадовав девушку. Учитель пришел к выводу, что темнить дальше толку нет, ситуация выходила из-под контроля. Нужно было что-то сделать, чтобы не увязнуть здесь надолго, возвращаться на территорию врага было невозможно. Месси согласился довести их до границы, но когда они там оказались, договор закончился, и между ними тоже. Его подручные наверняка дожидались при первом же перекрестке, чтобы завершить работу. «Я не из полос», — признался он. «Я из вольных анклавов». «Откуда?» «Из северо-восточной части Вроцлава». «Ну теперь-то ты точно брешешь, мужик. Хочешь сказать, ты прошел с этими долбанутыми всю запретную зону? Уж не знаю, кто тебя так ухреначил в жбан, но бредишь ты славно». «Никто мне ни во что не ухреначил. Эта повязка на самом деле камуфляж. Позволите?» Учитель потянулся к бинтам. «Давай, мумия, чувствую себя как в родном саркофаге», — весело рявкнул стражник, снова вызвав смех товарищей. Учитель не стал разбинтовывать голову, просто сорвал повязку, едва лишь ослабив первые узлы. Смешки смолкли, словно ножом обрезанные. «Теперь вы знаете, почему я прячу лицо». «Лучше б ты нам это не показывал». Побольше уважения, чувак! Этот дед — живая легенда! Когда-то его здесь называли духом! Искра снова решила вставить свои 5 копеек. Засранцы вроде тебя в штаны накладывали от одного его имени. Убил он вы... Быстрое движение локтя остановило ее на полуслове. Она попятилась и села на пол, держась за вновь расквашенный нос. «Я ссор не ищу!» — крикнул помнящий в сторону поста. «Веду сына в башню. Он после несчастного случая глухонемой!» Добавил быстро, чтобы тем и в голову не пришло допрашивать парня. «А эта идиотка пристала к нам по дороге и привела к таким проблемам, что можете ее подстрелить, если вам охота. Мне она без разницы». Он отошел от девушки, чтобы не прикрывать ее, а потом обнял за плечи сына. «Позвольте нам пройти через вашу территорию, и я расскажу все, что знаю о неонках. Я не обманываю. Они правда лопаются и освобождают отравленные споры. На нашей стороне города уже случилась трагедия, а поскольку и вы живете у границы, то в любой момент это может стать и вашей проблемой». Ему никто не ответил, но он заметил, что 2 из 4 арбалетов исчезли, а потому решил продолжить. «Они сперва делаются мягкими, словно их что-то изнутри жрет, потом меняют цвет, и если на них нажать. На время делаются фиолетовыми, а потом лопаются. Их споры смертельны настолько, что человек, вдохнувший желтую пыльцу, умирает за несколько секунд. Даже если вы нас не впустите, предупредите своих, особенно тех, кто живет поблизости от пепелища. Там неонки появились раньше всего, и там они быстрее всего и созреют». Учитель продолжал говорить, пока не исчезли и остальные арбалеты. Секундой позже из-за стены донесся громкий хруст. Плита, закрывающая проход, медленно поднялась и остановилась лишь когда ее край ударился в потолок туннеля. «Чего ждете, блохастики?» — крикнул пузатый мужик в простой униформе, маша им рукой сверху узкой лестницы. «Вам чё, приглашение выслать?» Помнящий из-под лобья взглянул на девушку. Она тоже казалась растерянной. Немой вырвался из объятий отца и направился в сторону ворот Мяста. Этот пост отличался от всех баррикад, которые учитель видал за всю свою жизнь. Взойдя по лестнице, помнящий оказался в тесном коридоре 20 метров длиной. В ширину он был аккурат такой, чтобы поместился взрослый мужчина. В кирпичных стенах с обоих сторон виднелась сеть узких щелей и небольших отверстий, из которых защитники могли поражать вторгшегося врага. В конце же находилась еще одна плита с приваренными по всей поверхности 1-метровыми кусками арматуры. Кто-то поднял плиту, едва они приблизились. Ничего странного, что полосы и спортивки не стали штурмовать Мяста. Такие укрепления рыцарей нейлона и футбольных полей не имели шанса взять, даже если бы соединили силы. Да и черные скорпионы здесь бы полегли. Уважительно кивнул учитель, внимательно разглядывая ловушку. Широкий тоннель, который шел за постом, тонул в голубоватом сиянии. Неонки горели здесь так же обильно, как и по ту сторону пограничья. И, судя по лицам стражников, оказались они помягче, чем можно было предположить. Толстяк, впустивший беглецов внутрь Мяста, остановился сразу за входом. Тут же к ним подошли 3 человека в одинаковых мундирах. Они отличались от толстяка, словно огонь от воды. Высокие, плечистые, тонкие в талии, они носили шлемы, настоящие, довоенные. Лица их, казались, не слишком отличались друг от друга, а ровно подстриженные бороды только усугубляли впечатление, как и следы от язв, столь обычные среди людей, которым приходилось часто выходить на поверхность. На их фоне низкий мужчина, 50 лет, с толстыми щеками, выпеченными губами, свиными глазенками и высокими залысинами, над которыми торчали реденькие, коротко подстриженные волосенки цвета пепла, выглядел игрушечным. «Вам повезло, что Тесла желает вас видеть», — обронил он, упирая руки в бедра и еще сильнее выпячивая толстый живот. В этой позе он выглядел точь-в-точь, как солдат Швейк. Даже шляпа у него была похожей, а мундир настолько же неопрятным. «А то я бы отослал вас к черту, как и прочих оборванцев. Лезете к нам, словно мухи на говно. Один бог знает зачем», — А ты в зеркало глянь, засранец, может, и поймешь. Фыркнула Искра, стараясь держаться подальше от учителя. Толстяк смерил ее презрительным взглядом. Если бы не уважение, которое я испытываю к нашему профессору, я бы принял предложение твоего приятеля. Ответил он, после чего перевел взгляд на помнящего. А ты имеешь наглость приходить сюда после всего, что вы с нами сделали? Это было 15 лет назад, возмутился учитель. И что с того? Кто-то простил вам ваше преступление? Иронично вопросил стражник. Что-то я о таком не слышал. Потом, сделавшись серьезным, он добавил. Декрет бургомистра, в котором написано «Всякий пойманный офицер полос спортивок и черных скорпионов должен быть расстрелян на месте», все еще действует. «А я вижу», — добавил он, кивнув на татуировку, — «передо мной некто в ранге капитана, причем очень известный в наших местах. Если бы те скоты знали, что ты скрываешь под повязками». Помнящий с угрозой посмотрел на девушку, но она промолчала, похоже, в порядке исключения. Должно быть, последние происшествия научили ее, что есть границы, переступать которые не стоит. «Накрыли нас над Одором. Я ничего не сумел поделать». «Да, я вижу», — толстяк засмеялся, поглядывая на изуродованное лицо немого. «Это заняло какое-то время». Взгляд, который помнящий бросил на Искру, не ушел от внимания толстяка. «Ага, и то хорошо, что она свое получила. В развалку ходишь, а?» Девушка громко фыркнула и выпрямилась. «Скажи мне, дядя, а чего вы, импотенты, такие злые?» Спросила она, глядя на учителя. «А то сама не знаешь», — ответил он, рассмешив служивых. Похохатывающий верзила развернулся и двинулся вглубь туннеля, прежде чем насупившаяся искра сумела вновь открыть рот, чтобы разразиться одной из своих сапожничьих тирад, нашпигованных многоэтажными проклятиями и сложными эпитетами. Факт этот, как и презрительный взгляд помнящего, заставил ее проглотить оскорбление. Должно быть, оказались они исключительно горькими и ядовитыми, поскольку девушка аж скривилась, словно кто-то прижег ей язык железом. «Вы двое, за мной!» — обратил удаляющийся широким шагом охранник, ткнув в отдыхающих в глубине туннеля рекрутов. «Будете сопровождать чужаков!» Он обернулся, махнул рукой. «Двигайте туда! Тесла ждать не любит!» «Эй, Швейк!» — крикнул ему один из троицы парней в мундирах. «Приведешь их к профессору, возвращайся, чтобы не дольше получаса». «Ага, знаю, служба не дружба», — проворчал толстяк, но достаточно тихо, чтобы оставшиеся охранники его не услышали. «Швейк?» — отозвался учитель, когда они миновали готовивших пращи юноши и свернули на первом перекрестке направо. «А чё, проблемы?» — буркнул толстяк. «С чего бы? Классная кличка, литературная». «Литературная?» — удивился охранник. «Из Гашека же?» «Из чего?» «Неважно», — помнящий выдохнул. «Мне так показалось». «Да так и я был обычным швецом, и поэтому проклятый судья особо не напрягался», — пояснил толстяк. «Ха, радуйся, баран, что не знаешь всей правды», — подумал учитель, не комментируя его слова. «Я думал, ты какой-нибудь здешний офицер, поважнее местных стражников», — сказал он через некоторое время. «Господин Ян приставил меня к здешнему гарнизону. Я тут за связного, гражданской властью и стражниками. Слежу, чтоб все тут играло, а вдруг, если что не так, доношу куда следует. Потому меня и не любят». «Мир рухнул, цивилизация в развалинах, а политруки выжили», — печально подумал учитель. «Господин Ян?» — поинтересовался он. Толстяк удивленно глянул на него через плечо. «Вы там за зоной совсем контакт с миром утратили?» «Ну, вообще-то, что-то вроде этого», — признался помнящий. Последний караван дошел до Нового Ватикана, ну, примерно лет 6 назад. Хм. Пробормотал стражник с недоверием, покачивая головой. Нелегко вам, как я погляжу. Ну, в общем, господин Ян, это наш третий бургомистр. Крутой он, сукин сын, говорю тебе. Но благодаря ему мы встали в конце концов на ноги. Закрыли границу, дали прикурить скотам с фабричного. Он замолчал, поняв вдруг, что за его спиной идет человек, принадлежавший к той группе. Да к тому же крайне опасный. Без обид, ладно? Этот период моей жизни уже миновал, уверил его учитель. Кто этот плотник? Держащаяся позади Искра использовала момент неловкой тишины, чтобы задать мучивший ее вопрос. «Не плотник, а Тесла», — ответил задыхающийся уже толстяк. «Важная шишка в мясте. Ученый, золотые руки. Все знает, все умеет. Хе, почти как ты, дед», — иронично произнесла девушка. Глава 36. Бункер. До цели они добрались минут через 10. Туннель был широким, ровным, шагалось по нему, словно по магистральному сточному каналу, хоть наверняка не было у него до войны такого назначения. Помнящий утратил ориентацию уже где-то после Одера, когда его избили до потери сознания и унесли неведомо куда. Потому он не знал точно, где сейчас находится. Мог лишь догадываться, что пересек границу под одной из трех главных артерий в этой части города, поскольку каналы, ведущие с востока на запад, шли только под главными улицами. А вот была ли это Легницкая, Стежгольская или Рабочая, он не понимал. На территории полос ему не попался ни один указатель, а по эту сторону устья туннелей украшались нечитабельными для него знаками. Швейк остановился под колодцем напротив крупных букв «БС» и несколько раз потянул за тоненький шнур, исчезающий где-то наверху. Выглядело так, словно он сообщает кому-то о прибытии гостей. «Здесь нам придется выйти на поверхность. Но спокойно, двери будут открыты. А нам нужно пробежать всего-то, ну, метров 10. Маски не понадобятся, просто задержите дыхание». Он говорил правду. Когда люк отворили, учитель получил ответ на мучивший его вопрос. Ему хватило одного взгляда, чтобы узнать маячившее в полумраке цилиндрическое здание. Это было гигантское немецкое бомбоубежище, стоящее за несколько кварталов от края пепелища. Они вбежали в высокую подворотню, за которой находились две пары больших дверей. Через открытый вход они добрались до холла, где был устроен шлюз. Швейк передал их на руки нескольким бородачам в серо-стальных мундирах, после чего молча исчез, словно приведенные им беглецы были не людьми, а просто посылками. Стражники заперли за ними толстые стальные двери, укрепленные несколькими слоями приваренных плит, и закрыли их изнутри на тяжелый засов. Помнящий, Немой и Искра наблюдали за этой суетой под внимательными взглядами двух вооруженных бородачей. Кем бы ни был хозяин этого бункера, наверняка у него пунктик насчет безопасности, подумал учитель, когда после внимательного досмотра их провели к крутой лестнице, которая вилась вокруг центральной овальной шахты. Все здесь было таким чистым и блестящим, словно войны и не случилось. Идя за стражниками, они миновали несколько одинаковых, тонущих в полумраке этажей. Единственным источником света были здесь масляные лампы, развешанные на равных расстояниях на стене шахты. Едва видимый проход, уводящий вглубь здания, наполняла смоляная тьма. Лишь один из уровней отличался от остальных. Потолок там убрали, создав нечто вроде антресолей. Восходя по спиральной лестнице, помнящий в гробовой тишине, слышал эхо шагов и ничто больше. Словно здесь не было никого, кроме стражников и сопровождаемых ими гостей. Бородачи остановились только около лестницы и там передали пришельцев своему коллеге, который дежурил в круглом, хорошо освещенном холле. Тот еще раз осмотрел всю троицу и только затем указал им на единственный незаблокированный проход, который вел к следующему, еще большему кругу. Там-то их и ждал человек, которого называли Тесла. Был он невысоким и полным, словно швейк, но лет на 10 старше. Длинные растрепанные седые волосы и вздернутый нос делали его похожим на старого Эйнштейна. Очки в толстой оправе с единственным стеклом придавали ему несколько карикатурный вид, как и пристало настоящему руководителю, носил он довольно элегантный костюм, который совершенно не подходил к послевоенной реальности. Порванный в нескольких местах темно-синий пиджак, некогда белая рубаха и салатный галстук, обрезанный наполовину. На все это он набросил халат, классический белый, врачебный, ну или лабораторный, тоже носящий на себе следы длительного использования. «Приветствую», — произнес он удивительно глубоким голосом, протянув учителю руку, а когда тот пожал ладонь, добавил: «Вот уж не думал, что сумею увидеть живого скорпиона. Кое-кто из нас все еще бродит по миру», — заявил помнящий, хотя у него не было никаких доказательств. «Возможно, но в этом районе чаще встречают не единорогов». Мутировавшие лошади редко заходили вглубь города, даже самые тяжелые рогатые с толстой, словно панцирь, кожей. Быстрые же скакуны, как и их довоенные предки, предпочитали открытые пространства и держались как можно дальше от людей. «Чему мы обязаны этому приглашению?» — спросил учитель, когда хозяин перестал всматриваться в него с выражением торговца, оценивающего стоимость предложенного товара. «Какое приглашение?» «Ну, на границе сказали, что вы хотели нас видеть». Тесла засмеялся. «Ха-ха, вы об этом? Ну, как бы это сказать? Я попросил бургомистра, чтобы его люди впускали в место людей из лиги. В последнее время у нас очень много информации о том, что происходит в удаленных районах. Особенно за зоной... «Я охотно расскажу вам обо всем», — уверил его учитель. «Прекрасно. Ну-ну. Что я за хозяин? Мы ведь не станем разговаривать в коридоре». Тесла отодвинулся, указав на ближайший проход, за которым горел свет. «Приглашаю к себе. Сядем, поедим, поговорим. Аня, покажи им дорогу, прошу», — обратился он к Искре. Девушка глянула яростно, словно он плюнул ей в лицо. «Аня, сраня! Флинстон ты вонючий!» — рявкнула она. «Глядите на его очередной изврат, которому я напоминаю его погибшую доченьку. Не думай, толстяк, что ты меня окружишь, потому что я...» «Пасть закрой!» — рявкнул помнящий, перехватив взгляд ученого. «Прошу простить ее, профессор, она глупая, как колода, но в последнее время немало вытерпела». «Конечно», — кивнул поспешно Тесла. «Заходите, прошу». Когда он двинулся вперед, девушка поравнялась с учителем. «Дед, сколько этому пню может быть лет?» — спросила она шепотом. «Много», — ответил помнящий. «Насколько?» «На мой взгляд, где-то 60, а то и 70. «Ничего себе!» — охнула Искра. «Люди же столько не живут!» В последнем внутреннем кругу, поделенном на несколько помещений, располагалась лаборатория и обиталище Теслы. Старый профессор устроился здесь довольно скромно, заняв лишь сегмент. Была тут у него небольшая спальня, обставленная двумя небольшими шкафчиками и чем-то вроде кухонной стенки. Что интересно, нигде не было видно умывальни. Но когда помнящий об этом спросил, ученый сразу же объяснил, что предпочитает удовлетворять эти потребности там же, где и до войны. Потому он устроил себе нечто вроде настоящего туалета по другую сторону круга, довольно ловко решив технические проблемы. Там у него был душ с настоящим, ну пусть и излишним дырявым разбрызгивателем, и даже небольшая ванна. Однако гостей более всего удивляло электрическое освещение. Тьму этого сегмента разгоняло несколько развешанных по стенам и на потолке LED-ламп. «Были бы окна, и словно в нормальном довоенном доме», — решил про себя учитель, но тут же отбросил эту мысль. Слишком хорошо он помнил те времена, чтобы уступить иллюзии. Тесла жил как бог, особенно в сравнении с остальными уцелевшими, гнездившимися в анклавах Северо-Востока, но до довоенных, пусть даже и средних стандартов, было ему еще расти и расти. «Электричество?» — спросил он с недоверием, садясь, куда ему указали. «Электричество, вода. Тут у меня есть все, что нужно», — похвастался ученый, вытягивая из взревевшего пожелтевшего холодильника миску с порезанными пластами мясом. При этом наверняка не были они тушками крыс. «А вы, случайно, не доктор?» — заинтересовался помнящий, поглядывая на осоловевшего немого. Лицо паренька выглядело ужасно. Мучители выбили ему несколько зубов, сломали нос, а может и челюсть. Всякий раз, когда он пытался сглотнуть, кривился. Синяки на его лице налились и потемнели. Менее опухший глаз то и дело закрывался, словно немой засыпал сидя. Хорошо еще, что Месси согласился перевязать ему самые глубокие порезы на руках и торсе. «Увы, нет», — ответил Тесла, возвращаясь к холодильнику. «Однако я знаю хорошего доктора. Может, он и не самый молодой, но, как говорится, старая школа лучшая». «А могли бы вы...» — начал учитель. «Я уже это сделал», — прервал его ученый. «Не понял». «Я его вызвал». «Куда?» «Едва лишь получил известие», — улыбнулся он, заметив удивление на лице помнящего. «У нас тут прекрасная система связи с границей. Гелиографы, дымные сигналы, костры и прочие чудеса. Некоторые секретные, а потому давайте без этого. Мы ведь не желаем, чтобы господин Ян укоротил нас на голову». «А коротковолновые рации у вас есть?» — спросил внезапно учитель, снова вспомнив странные звуки, которые он слышал в слепой ветке. «Нет. Последние сели несколько лет назад, я бы много отдал за действующий передатчик», — вздохнул Тесла. «Увы, за 20 лет, да еще с тем, что происходит на поверхности, нет и шанса разыскать необходимые запчасти». «А жаль», — добавил он с явной печалью. «Отчего же?» Тесла глянул на напольные часы, классический механизм с гирьками. «Через 15 минут я вам покажу, но сперва давайте поедим и поговорим. У меня интерес к миру посильнее вашего интереса к этому месту». «А как там с доктором?» — вернулся учитель к предыдущей теме. «Мой сын страдает». «Доктор придет, как только сможет. Но прошу вас не питать слишком больших надежд. Лекарства уже 20 лет, как с вышедшим сроком годности. А потому принимать их страшно. Большая часть трав в последнее время получила новые свойства или превратилась в кровожадных тварей». Тесла улыбнулся, но скорее меланхолично. «Новая медицина — просто куча мусора, а не наука». «Ну уж лучше так, чем никак», — вмешалась Искра, внимательно следя за действиями ученого. Хозяин тем временем спокойно готовил еду. Вода как раз начала кипеть на старой, но прекрасно выглядящей чугунной печке. «Может и так, Ань», — пробормотал задумчиво Тесла. «Может и так». «Почему он так меня называет?» — шепнула девушка, склоняясь к учителю. «Его и спрашивай, не меня». Она скривилась, словно таким ответом он ее оскорбил. А что было ему говорить? 20 лет жизни в руинах могли любого довести до безумия. Даже того, кто купался в роскоши, которую обеспечивал этот бункер. Учитель вдруг почувствовал беспокойство. Он никогда не слышал об этом месте, а ведь Вроцлав должен гудеть от слухов о безумном ученом и его прекрасной резиденции. Купцы с большой охотой делились подобными знаниями, а о том, о чем они не знали наверняка, говорили еще охотнее. И все же ни один из них даже не заикнулся об этом бункере и его жильце. «И долго вы здесь обитаете?» — спросил он, пытаясь скрыть настороженность. Тесла распрямил плечи. Помахал деревянной ложкой, которой мешал кипящее варево, словно бы это помогало ему считать. 5 лет и 4 месяца, — ответил он не слишком уверенно. Время так бежит. А что вы делали раньше? Не вижу, поручик, допрашивать нынче будут меня, — засмеялся нервно Тесла. Помнящий замер. Дед был капитаном у скорпионов, ты, заплесневевший шариков окатыш, — фыркнула искра. Ему вырезали вот это на глупой морде, чтоб не позабыл, если под старость нападет на него это, как она, динамица. Прошу прощения, господин капитан, давно не имел дела с этими вашими татуировками, а потому слишком многое, похоже, забыл. Учитель натянуто улыбнулся. Его беспокойство только выросло. «Все нормально. Поручиком я тоже был, только перед войной». «Значит, я ошибся совсем немного», — пробормотал все еще смущенный Тесла. «Похоже, он не любит, когда его ловят на ошибках. Как раз это учитель был способен понять». «Чувствуешь?» — спросила шепотом девушка, сглатывая слюну. Он кивнул. Запах варящегося мяса дразнил его тоже. «Ну, еще немного, и еда будет готова», — заявил ученый, словно бы услышав их. Он оставил котелок в покое и пошел к массивному буфету, чтобы вынуть из него тарелки. Красивые, фаянсовые, к тому же еще и целые. «Какой он богач», — с завистью подумал учитель. Последний раз он ел с чего-то подобного сразу после атаки в одном из каналов шарикового стоп, тогда еще собачьего поля. Закусочную в главном канале держали 2 сестры-близняшки, разнояйцевые, поскольку ничуть друг на друга не похожие. Хорошо кормили, умели наколдовать что-нибудь вкусненькое даже из малоаппетитных остатков. Увы, обе были серьезно больны. Одна вспухла как-то ночью, словно кто закачал в нее бочку воды. Умерла раньше, чем успели доставить к ней врача. Вторая исчезла через несколько дней. Люди говорили, вышла на поверхность и повесилась в одном из ближайших домов. Там, в предместьях, ударная волна не наделала таких больших разрушений, как здесь, в центре. Но это нисколько не улучшало жизнь уцелевших. Те, кто выбрал возвращение в собственные дома, вскоре начали умирать, как мухи, от всепроникающих радиоактивных осадков. Немногочисленные счастливцы, спрятавшиеся в каналах, жили дольше, не намного дольше, но проиграли битву сперва с мутантами, а потом и с самими собой. Это оттуда, из анклавов, на шариковом поле расползлась зараза лекторства. Рядом с тарелками появились приборы, тяжелые серебряные, с витыми рукоятками. Помнящему некогда было присматриваться к ним внимательнее, поскольку хозяин уже ставил на стол котелок с чудесно пахнущим гуляшом. Каждому он налил 2 половников, дав немому почти 1 только юшку. Принес также стеклянную трубку из тех, которые использовали в лабораториях. «Вы наверняка это ему лучше объясните», — сказал, подав ее учителю, а когда тот попытался накормить сына, добавил. «Я бы вам советовал подождать, пусть еда поостынет. Холодная она, может, окажется менее вкусной, однако в его состоянии наверняка проще будет ее глотать». «Понимаю», — помнящий пояснил сыну, ждущему с открытым ртом, что ему придется еще немного подождать. «Горячо», — показал он жестами, — «обжигает сильно». «Кто с ним такое сделал?» — спросил Тесла, когда учитель вернулся на место. Искра глянула на них из-под лобья, фыркнув, отправила в рот очередную ложку гуляша. «Мы попали в руки полос», — ответил помнящий, потянувшийся за ложкой. «Звери, не люди», — ученый покачал головой. Запах разваренного мяса напомнил учителю, насколько тот голоден. После первого же глотка он широко раскрыл рот. «Боже!» — крикнул он потрясенно. — «Соленая! А вы не любите?» — удивился Тесла. — «Человече, да я 100 лет не ел соленого мяса!» Помнящий наклонился над тарелкой и принялся наворачивать, как безумный. «Откуда вы взяли соль?» «Как говаривал мой папаша, завязывая ботинок дождевым червяком, надо уметь выкручиваться», — усмехнулся ученый, загадочно улыбаясь. «А что до вашего вопроса?» «Нет, соли у меня нет, закончилось много лет назад. Но у меня есть голова на плечах и немалая библиотека». Он указал рукой в пол, наверняка имея в виду нижние этажи. «Наши предки знали несколько способов улучшать вкус сырого мяса. Я лишь воспользовался одним из них». «Каким?» — спросила Искра. «Тебе не захочется этого знать, деточка, поверь», — серьезно сказал Тесла. «Мы едим жареных тараканов, закусываем крыс личинками, так что я сомневаюсь, будто что-то смогло бы испортить мне аппетит», — уверил его учитель. «Хм, пот?» — коротко бросил учитель. «Пот?» — помнящий странно посмотрел на него. «Да, обычный пот. Я вычитал в какой-то книге, что на востоке Европы еще во времена викингов бойцы отправлялись в степь, клали под седло куски сырого мяса. Через несколько часов галопа еда пропитывалась потом скакунов и приобретала совершенно иной вкус». «Проблема в том, — заметил помнящий, проглотив еще одну ложку варева, — что лошадей-то уже нет, а выделения большей части мутантов ядовиты. Хм, поэтому я выбрал людей». Искру перекосило. «Ты кто? Лекторев?» — пробормотала она, опасаясь проглотить то, что уже успела переживать. «Да нет же». Тесла выставил перед собой руки и замотал головой. «Я не варвар, как те каннибалы из предместий. Это не человечина, обычный гуляш из шарика. А что до приправ, я плачу женщинам из ближайших поселений за то, что они носят куски мяса под одеждой. На спине», — добавил поспешно, увидев, как покраснел помнящий. «Выбираю молодых и здоровых и приказываю им сперва помыться здесь, в моем душе». «Пот?» — пробормотал учитель, глядя в тарелку, и метнул взгляд в сторону девушки. «С сегодняшнего дня, Тетеха, купаешься регулярно». «Через мой трупак, дурак!» — возмутилась она. «Мертвая ты потеть не будешь», — пошутил помнящий, возвращаясь к гуляшу. Ему приходилось есть червей, выкопав их прямо из земли. Случалось ему даже жрать внутренности шипозмея, резиновый на вкус, причем сырыми. Немного пота, пусть даже и человеческого, наверняка не помешает. Он вдоволь напился собственно. Глава 37. Сообщение. Доктор, как и сам Тесла, был в возрасте. Он оказался повыше профессора, причем на пару голов, и более худым. Называли его знахарь, но он не казался этим обижен. Видимо, к новому имени он давно привык, как и большинство уцелевших. В молодости он наверняка был человеком спортивным, с атлетической фигурой. Но возраст и спартанский образ жизни пригнули его к земле. Он сильно горбился, из-за чего в первые секунды казался ниже, чем был на самом деле. Что интереснее, очки он не носил. Когда обследовал немого, его синие глубоко посаженные глаза скрывались под мохнатыми бровями. «Да, скверное дело», — пробормотал он, закончив предварительный осмотр. «Но я сделаю, что смогу, чтобы уменьшить его страдания». «Амбулатория в твоем распоряжении», — заверил хозяин. «А что с ними?» Знахарь указал на Искру и помнящего. «Тоже выглядят скверно». «Я приведу их, когда ты закончишь осматривать паренька». «Я предпочел бы остаться с сыном», — вмешался учитель. «Его проблемы не позволяют». «Прошу не волноваться». Доктор положил руку ему на плечо. «Я знаю язык жестов. Моя жена была глухонемой от рождения». Он улыбнулся, отвернулся и сделал серию сложных жестов. Немой поглядывал на него с определенным интересом, но не реагировал. «Хм, интересно», — Знахарь глянул на помнящего. «Там, где он воспитывался, не было никого, кто знал бы язык жестов», — поспешил с объяснениями учитель. «И учебников не попадалось. Вот мы и разработали свою языковую систему». «Но вы же научили сына читать по губам?» — удостоверился знахарь. «Да». На этот раз попытка коммуникации закончилась частичным успехом. Парень понял, что говорил доктор, но вот с ответом было у него похуже. «Может, и правда будет лучше, если я пойду с вами», — снова предложил учитель, после чего перевел ответ сына. Доктор поглядел на хозяина вопросительно. «Сделаем так», — после короткого раздумья сказал Тесла. «Я прошу вас сказать сыну, чтобы он пошел в душ. Пусть выкупается там. Это займет какое-то время, а мы пока закончим разговор. Аня, если хотите, можете с ним остаться». «А это не может подождать?» — спросил помнящий, подав знак искре, чтобы та не вздумала раскрывать рот. Ученый скривился, потом посмотрел на часы. «Прошу мне поверить, что не может. Я хочу показать вам кое-что по-настоящему интересное. То, что начинается ровно через 3,5 минуты». Учитель подошел к немому. «Пойдешь с этим человеком», — сказал он, отчетливо артикулируя каждое слово. «Это врач. Нет, не такой, как наш. Совсем настоящий. Помнишь господина Хауса? Того хромого, который обследовал тебя, когда ты был еще ребенком. Супер. Этот что-то вроде него. Но сперва ты должен умыться. Наверняка будет больно, но поверь, ты должен это сделать. Да, я сейчас приду, только поговорю с этим господином, который нас накормил». Он хотел погладить немого по голове, но одернул руку, увидев его реакцию. Не хотел увеличивать страдания сына. Они вышли в коридор вместе. Знахарь увел прихрамывающего паренька в одну сторону, Тесла же пригласил учителя следовать в противоположном направлении. Искра какое-то время колебалась, не в силах решить, воспользоваться ли ей настоящей ванной или же отправиться с помнящим и увидеть нечто необычное. Ученый выбрал за нее. «Беги», — махнул он рукой. «То, что я собираюсь показать, тебе не интересно». Учитель удивился, поскольку девчонка сразу же послушалась, даже словом не прокомментировав снисходительное поведение старого профессора. Только пожала плечами, развернулась на пятки и в припрыжку направилась в сторону ванной и амбулатории, что находилась рядом. Мастерская, в которую Тесла привел помнящего, располагалась рядом с его жильем. Это был сегмент примерно таких же размеров, вели сюда 3 узких прохода, из которых 2 боковых закрывались толстыми плитами. Возле каждой стены стояли высокие полки, набитые раскуроченными компьютерами, телевизорами и радиоприемниками. Кучи радиоэлектронного хлама валялись на расставленных в центральной части помещения столах. Профессор, видимо, работал за большим письменным бюро, втиснутым между 2 бронированными шкафами у короткой поперечной стены справа от входа. Похоже, это было единственное место, не считая пола, на котором можно было что-то положить. «Я копил эти сокровища годами», — сказал Тесла, шагая в сторону хорошо освещенного стола, на котором под куском материи лежало нечто плоское. «Пусть даже это в целом бессмысленное скопление рухляди. Сейчас невозможно найти оборудование, не уничтоженное электромагнитным импульсом». «Далеко в предместьях?» — начал учитель. «Да, да», — пробормотал, кивая профессор. «Далеко в предместьях что-то возможно и есть, но кто рискнет туда отправиться?» «Ха, уж наверняка не я», — усмехнулся помнящий, когда они остановились у бюро. «Уже почти время», — заявил Тесла, поднимая материю. Лишенная корпуса, сложенная из нескольких слоев печатных плат, соединенных массой проводов, устройство выглядело как кучка случайных запчастей. Присмотревшись поближе, помнящий заметил несколько потенциометров и кабели, ведущие к помещению со шкафами. «Это что, радиостанция?» — спросил он удивленно. «В некотором смысле», — согласился профессор, нажимая какую-то клавишу. Из колонок полился громкий шум. «Это, увы, только приемник. А жаль», — добавил он печально. «Отчего же?» «Прошу вас послушать». С минуту ничего не происходило, а потом... Потом раздалось несколько громких потрескиваний, и они услышали голос. Искаженный, порой исчезающий, но явственно слышимый. Кто-то говорил, причем не по-польски. «Русские?» — прошептал помнящий. «Русские», — подтвердил профессор, гордо взглянув на приемник. Новые и новые слова, нервные и обрывистые, плыли в эфир. Большая часть звучала довольно знакомо. «Что он говорит?» «Передает из Москвы, вызывает другие города, ежедневно, в одно и то же время». Стало ясным, откуда Тесла знал, когда надо включать приемник. «Невероятно!» Учитель возбужденно заходил туда-обратно. «У них там было метро, очень сложное, если верно помню. Там они, вероятно, и выжили, как мы в каналах. А в нем осталась инфраструктура, оборудование». Он осекся и прислушался. Что он сейчас сказал?» «Минутку». Профессор поднял палец, дослушал сообщение с той стороны и перевел. «Вы что же, все там вымерли? Что-то такое?» «Кто-нибудь когда-нибудь ему отвечал?» «Насколько я знаю, нет. А потому он все сильнее нервничает и накручивает себя». «А вы не можете что-нибудь смастерить, ну, чтобы дать ему о нас знать?» Помнящий указал на окружающие их кучу разбитых компьютеров. «Эх, если бы я мог, давно бы уже ему ответил», — отрезал Тесла. «Несмотря на то, что он русский». «Серьезно?» «Вы о чем?» «Старый порядок рухнул 20 лет тому назад, а вы все еще не доверяете россиянам?» Профессор нервно поправил очки. «Ну, вообще-то вы правы, капитан. Теперь мы самое большее вроцлавцы, а они москвичи. Наших государств уже давно нет, и ничто не указывает, чтобы мы когда-нибудь сумели выстроить их снова. Но какое-то время назад я разговаривал с господином Яном. Спрашивал, должен ли нам объявить о полученной информации. Его советники посчитали, что нет, причем единогласно. Да и ему, похоже, эта идея не слишком понравилась. Почему? Люди воодушевятся, если узнают, что выжили не только они, что где-то есть город, в котором все еще сохраняется шанс на возрождение цивилизации. Хе, вы так полагаете? А вы считаете иначе? Увы, вздохнул ученый. Мы получаем все более нервные сообщения от единственного человека. Никто ему не отвечает. Вы видите в этом нечто позитивное? Учитель открыл рот, словно собираясь ответить, но не произнес ни звука. Он не подумал об этом аспекте. Для людей, скатывающихся все ниже и ниже, проигрывающих все новые битвы с природой, информация о том, что где-то есть одинокий радиоаматор, которому не удалось установить контакт ни с одним ближайшим городом, может оказаться последним гвоздем в гроб. «Будь у нас побольше таких людей, как вы», — отозвался он после долгого молчания. «Даже 100 гениев не придумают способ совладать с новой экосистемой». Тесла рассмеялся, когда понял, как это прозвучало. «Нет, я вовсе не считаю себя гением. Так, обычный интеллигент, ученый. До войны я работал в университете, был доктором наук, даже не в постоянном штате. Профессором меня называли эти простаки». Кивнул он в сводчатую стену, то есть на место. «Для них обычный магистр, уже что-то вроде Эйнштейна». «Я кое-что об этом знаю», признался помнящий, оперевшись на один из бронированных шкафов. Русский как раз замолчал, раздавшийся треск дал понять, что он отключил аппаратуру. «В своем анклаве я устроил школу, отчего меня назвали учителем». «А мне казалось, что вы солдат?» «Был им, 4 года службы в спецвойсках, потом перешел в частный сектор. Перед атакой я работал в фирме, мы охраняли политиков и знаменитостей. Чудесно. Но откуда такая тяга к учительству? Могу я спросить? Тесла отключил и снова накрыл приемник. Заботился об оборудовании, словно о собственном ребенке. Ничего странного. Это могло оказаться последнее действующее радио к западу от Днепра. Смею надеяться, что я не идиот. Заметил, что все вокруг сыплется, и решил делать с этим хоть что-то. Совсем как тот москвич. Он специально употребил название, которое минуту назад использовал сам ученый. Я посвятил этому 18 лет. Через мою школу прошли 2 поколения обитателей анклава. Я учил читать, писать, считать и сражаться. Тем, кто был поумнее, излагал также основы медицины, истории, географии и химии. Вбивал малышне общие знания, одновременно вкладывая их в головы, что следует делать, чтобы выжить. И знаете, как меня отблагодарили? Догадываюсь, усмехнулся Тесла. Вы получили, если верно понимаю, мгновенный расчет? Да, мягко говоря. Да уж, ученый снял очки и протер их. Прошу не принимать этого на свой счет, но нынче наука не в чести. Но ведь знание — это сила, возмутился помнящий. Вы это знаете, я это знаю, но для всех прочих это уже не настолько очевидно. Не понимаю. Это не просто понять, но оно так и есть. Вот скажите мне, зачем людям, которые обитают в каналах, знания об истории, географии, литературе, где они сумеют этим воспользоваться? Вы шутите? Нисколько. Я говорю серьезно, если вы задумаетесь, то и сами поймете. Это плохо, мы знаем об этом, но, увы, неизбежно. Мира, описываемого в книгах, которые вы даете детям для чтения, уже нет и никогда не будет. Медицина? Зачем кому-то ее основы, если последние лекарства мы использовали лет 15 назад? А если вы найдете их где-то на поверхности, пропущенные собирателями таблеток, то, скорее всего, отравитесь. Или, например, диагностируете воспаление желчного пузыря, ну и что дальше? Пациент все равно умрет, если дело уже дошло до воспаления. Да, большинство знаний, которыми мы владеем, сделались бессмысленными. Он подчеркнул последнее слово. А история? Без нее мы перестанем быть кем? Кем мы перестанем быть? Перебил его Тесла. Людьми? Поляками? Уж простите, но мы ведь только что об этом разговаривали. Вчера мы были просто врословцами. Сегодня граждане вольных анклавов, лиги, нового Ватикана. А что будет завтра? История — это список цивилизаций, которые обрушились и никогда уже не восстанут. Это прекрасная повесть о людях, которые так долго стремились к самоубийству, что в конце концов его совершили. Вы говорите как беспристрастный ученый, который видит вещи такими, какие они являются. Без розовых очков и идеализации. Как я уже говорил, мне это нисколько не нравится, но я понимаю, что тут причина, а что результат. И, увы, я не вижу и шанса удержать этот расклад. Знаете что? Помнящий оторвался от шкафа. Идя сюда, я многое обдумал. В том, что вы говорите, есть немало правды, но я делаю из представленных вами фактов совершенно другой вывод. И все еще вижу смысл в сохранении знания. Вы меня не поняли, поручик. Прошу прощения, капитан. Я не сказал, что мы должны все позабыть. О, нет. Знания необходимо сохранять. Но так как это было сделано после падения Римской империи в так называемые средние века, я лишь не поддерживаю идеи распространения знания в обществе. Оно должно культивироваться в закрытых коллективах, где науку будут наследовать избранные, лучшие из лучших. Только таким образом мы не утратим то, что накопили наши предки. Сколько, например, ваших учеников сумеют процитировать знаменитые строки пана Твардовского? 5-7. А сколько поймет? Учитель не ответил. Профессор предлагал самый худший сценарий, Но в одном он был прав. Из года в год становилось только хуже. Нежелание учиться нарастало, как и сопротивление. Причем как со стороны родителей, так и самих учеников. Отчего так? Теперь, когда помнящий услышал эти безжалостные тезисы, до него дошло, что 90% знаний, которыми он грузил детей, никогда не будут применены. Им сегодня хватит основ чтения, письма и счета. Для всех остальных то, что он годами в них вбивал, просто балласт, от которого они избавятся при первой возможности. Что с того, если будут неправильно выражаться, и до войны с этим было не слишком-то хорошо, а мир как-то стоял? Всю географию можно свести к плану собственного города. Никому не удалось и не удастся покинуть его границы. Так зачем знать, как выглядят далекие континенты, если нет возможности увидеть собственными глазами даже городские окраины? Зачем знать, что кто-то страдает от одной из тысячи известных болезней, если невозможно облегчить страдания? На самом деле, 100 крат важнее сегодня была школа жизни. Дольше проживет тот, кто лучше владеет мачете и прощой, а не тот, кто по памяти цитирует даты величайших когда-то битв и имена знаменитейших когда-то генералов. В этом жестком мире выживут те, кто изготавливает более ровные стрелы и, точнее, ими стреляет. Дольше прочих проживет человек, знающий, как правильно фильтровать воду. Если возникнет такая потребность, ремесленники обучат своих сыновей и дочерей. Но для этого им не понадобятся углубленные знания, чтения и письма. Пусть умения эти и не слишком-то помешали бы. Никто не заметит, что школы, вроде той, которую он держал 18 лет, исчезнут из туннелей анклавов. Никто не будет по ним тосковать. «На этот раз не будет никакого ренессанса», — проворчал он. «Мутанты устроят нам осень средневековья, а потом все закончится». «Вы это довольно живописно представляете. И хотя это несколько обидно, но я боюсь, что правдиво», — кивнул Тесла. «Мы не знаем». Он замолк, увидев заглядывающую в мастерскую искру. «Дед!» — позвала она, радостно оскалясь. «Двигай! Доктор сказал, сейчас твоя очередь!» Учитель глянул на нее внимательнее. Выглядела она иначе, чище. Глава 38. Волнение. Перевязать раны и наложить швы на те, что оказались опаснее прочих, заняло у врача почти полчаса. За это время немой успел уснуть. Лежал он, свернувшись в клубок, прижимаясь к мягкой подушке той частью лица, которая опухла поменьше. Учитель сносил пытки молча, внимательно следя за сыном и мысленно проклиная кузнеца, из-за которого ему пришлось покинуть бедный, но по крайней мере спокойный анклав. Если бы не Станис и его заговоры, парню не пришлось бы пережить столько ужасов. Перед глазами помнящего промелькнули воспоминания о тенике, глотающем шарика, о поднимающейся крышке люка на площади, о свете солнца в расширяющейся дыре ломающейся трубы. «Ну вот и все». Слова знахаря вырвали его из задумчивости. «Спасибо», — проворчал он, вставая с лежанки. Он заботился о личной гигиене настолько, насколько это оставалось возможным в анклавах. Но таким чистым не был очень давно. Тесла позволил ему насладиться душем, не подгонял, не ныл, что помнящий расходует ценную воду. С другой стороны, ученому не приходилось экономить. Немцы позаботились о доступе к артезианским водам, а он воспользовался этой более чем столетней инфраструктурой, слегка ее улучшил и соединил ближайший колодец с помпой и фильтрами, благодаря которым мог хоть плавать в недоступной другим роскоши. «Чувствую себя словно чистый», — заявил учитель, надевая подаренную ему ученым изрядно ветхую футболку. «Но вы не выглядите одним из них», — весело произнес врач. Помнящий окинул его быстрым взглядом. «А вы их когда-нибудь видели?» «Кого?» «Чистых». Знахарь отложил вымытые в мыльнице инструменты. «Думаете, у меня была такая возможность?» — спросил он уже без веселья в голосе. «Откуда это внезапное беспокойство?» Вы сказали, что я не выгляжу одним из них. Но... Врач судорожно пытался собраться с мыслями. Еще он сильно вспотел. Это было просто замечание, обычная шутка. Вы приняли мои слова всерьез? Я всего лишь спросил. Чистые, это городская легенда, как и все эти разговоры о неотравленной земле, о сетях никому неизвестных тоннелей, о подземном городе. Вы слышали те русские сообщения? Да, профессор показал мне свой приемник. Ну, тогда вы знаете, как обстоят дела на самом деле. Помнящий кивнул. Тишина в эфире, москвич, тщетно взывающий к людям, статические разряды. Единственный ответ. Атака закрыла один из этапов развития человечества, и как знать, не последний ли. Увы, но... В дверях появился Тесла. В руках он держал поднос с небольшой чашечкой. Фарфоровая посудина, абсолютно целая, что само по себе было не безинтересно, но куда привлекательнее выглядело ее содержимое. «Вижу, процедуры закончены», — заметил ученый, прерывая разговор. «Каждый раз, когда ты вызываешь меня в гости», — отозвался знахарь, — «мне кажется, что я кто-то вроде портного, раз за разом штопаю какие-то дыры». Они засмеялись. А помнящий после короткой паузы присоединился к ним. Общая длина шрамов, которые он на себе носил, наверняка превышала его рост. Годы войны, причем не в лучших условиях, взяли свое. «Прошу, капитан», — Тесла повел под носом в сторону гостя. «Что это?» Даже с такого расстояния учитель чувствовал травяной аромат. «Это уменьшит боль», — профессор кивнул на немого. «Иначе бы он не заснул». «Вода, электричество, это я понимаю, но откуда у вас вот эти чудеса?» — удивился помнящий, принимая напиток. «Вы знаете, как люди в старые времена открывали лекарственные растения?» «Догадываюсь». «Теперь так же. Уцелевшие приносят нам то, что находят в руинах, а мы тестируем все на крысах. Раз на 100 случаев натыкаемся на нечто полезное, природа, в отличие от нас, пытается прийти в себя». Учитель одним глотком выпил горячищий напиток. «Хорошо», — выдохнул он. «А теперь прошу вас лечь», — Тесла указал на кровать, стоящую рядом с немым. «Вам не помешает немного выспаться. Утром сообщу бургомистру о том, что вы прибыли. Это рассудительный человек, вы наверняка найдете с ним общий язык». «Спасибо», — помнящий с радостью нырнул в шуршащую постель. Пружины, прогнувшись под ним, скрипели всякий раз, когда он шевелился. «Доброй ночи!» — пожелал профессор, гася свет. Он задернул шторы, отрезающие эту часть сегмента от освещенного коридора, и вышел. Учитель закинул руки за голову. «Так много произошло за последние 2 дня», — подумал он. «Это лучший момент, чтобы получше заду...» Из полутьмы проявилось лицо умирающей женщины. Локоны светлых волнистых волос заслоняли ее лоб по самой брови. Полуоткрытый рот наполнился темной пенной кровью. Сильно подведенные глаза раскрывались все сильнее и стекленнее. Грудь, обтянутая ярко-желтой блузкой, застыла на половине хриплого вдоха. Из простреленной щеки все еще поднималась струйка синего дыма. Помнящий открыл глаза и глубоко вздохнул. Его окружала темнота, глубокая, чернильная, ничем не нарушимая. Вокруг царила идеальная тишина. Когда он задержал дыхание, услышал лишь легкий звон в ушах. Он был совершенно один, один, немой. Учитель хотел встать, но сумел лишь пошевелить головой. Запястья и щиколотки были связаны. Не веревки, а широкие, жесткие пояса. Они охватывали ноги у коленей, бедер, шли через грудь. «Эй!» — заорал он зло. «Что вы сделали со мной, сволочи? Где мой сын?» Глава 39. Чистые. «Спокойно, поручик». Он ее слышал, но не видел. Хотя после того, как зажгли свет, миновала уже целая минута. «Спокойно, поручик», — Он ее слышал, но не видел, хотя после того, как зажгли свет, миновала уже целая минута, пораженные ослепительным сиянием ламп глаза продолжали слезиться. «Где мой сын?» «Поручик Ремер!» На этот раз женщина повысила голос. «Успокойтесь, наконец!» Он замер, напрягшись, словно струна под широкими ремнями, которыми кто-то, наверняка профессор, привязал его к кровати. Откуда она знает его фамилию? Настоящую, довоенную. Он ведь не пользовался ею 20 лет. «Как ты меня назвала, девка?» Она не ответила. Помнящий слышал шелест ее одежды, а потому узнал, что женщина оставалась на месте, не отошла. Но замолчала, едва лишь он начал ругаться. Наконец моргание принесло хоть какой-то эффект. Он уже не чувствовал сильного жжения. Слезы тоже перестали литься. Учитель медленно повернул голову, чтобы глянуть в ту сторону, откуда ранее доносился голос. Увидел тени, абрисы человеческих фигур. Женщина была здесь не одна, рядом стояли еще пара человек. «Веди себя по-человечески!» — рявкнул какой-то мужик. «Ты уже не в каналах!» Еще несколько морганий, и помнящий начал различать подробности. Картинка прояснялась с каждой секундой. Около его постели стояли не 3, а 4 человека. За худощавой женщиной, одетой в темно-синее, он увидел 2 высоких мужчин в пятнистой полевой униформе. Четвертого мучителя заслонял один из солдат, а потому учитель не мог присмотреться к нему внимательней. «Кто вы такие?» — прорычал он, на время оставив ругательство. «Где мой сын?» «С Якубом все в порядке», — уверила его женщина. «Он сейчас под нашей опекой». «Якуб? Она знает его настоящее имя? Тогда наверняка знает и всю правду, но как? Откуда?» Он дернулся. Так сильно, что сделалось больно. «Это какой-то проклятущий кошмар. Я должен проснуться. Вот сука, я должен!» Улыбнулся про себя. «Человек в собственном сне может быть богом, но тогда он должен понимать, что спит, как он сейчас. Это только бред, а потому достаточно будет, если я...» Помнящий сжал веки, а когда снова открыл глаза, ничего не изменилось. Люди, кем бы они ни были, никуда не исчезли. Терпеливо ждали, когда он закончит дурить, а он все еще пребывал на проклятущей кровати, как псих в приличном дурдоме. Это дало ему пищу для размышлений. Чтобы оставаться уверенным, он ущипнул себя за бедро. Только до этого места и сумел достать. Было больно, и он все еще лежал в шуршащей постели. «Где я?» — спросил он, облизнув пересохшие губы. «В госпитале», — ответила женщина. «Во Вроцлаве нет госпиталей», — выпалил он. «На поверхности и правда нет», — кивнула она. «Но мы находимся глубоко под землей». Теперь учитель видел их отчетливо, и челюсть его отвалилась. «Чистые», — подумал он со страхом, глядя на седоволосую женщину с очень бледным лицом, на котором не было ни единой оспинки или шрама. Одежда ее, пусть и ношенная, тоже не казалась нарядом, принесенным с поверхности. То же самое касалось и солдат. Были они куда моложе своей начальницы, но наверняка относились к помнящим, как и он сам. С удивлением он поглядывал на них, на их мундиры, потрепанные и поблекшие, но все еще хорошо выглядящие. Даже ботинки их сверкали, словно лишаи шариков. «Вас нет!» — шептал он. «Чем этот гребаный Тесла меня опоил?» «Мы есть», — уверила его женщина. «И мы изрядно потрудились, чтобы вас сюда доставить, поручик». «Нет, нет и еще раз нет». Он зажмурился так сильно, как только сумел. «Я хочу проснуться». «Это не сон, поручик Ремер». «Чистый, легенда», — он замотал головой. «Дикая сказка. Все это вранье. Вас просто нет». Последнюю фразу он произнес непривычно медленно, нажимая на каждое слово. «Тогда прошу оглядеться!» Учитель подумал и последовал ее совету. Уже первый взгляд на помещение, в котором он лежал, дал ему понять, что это не может быть бункер на Стшегомской. Все стены здесь были ровными и бетонными, на большей части следы опалубки. Под потолком тянулись толстые кабели от перегородки до самых дверей, где исчезали под косяком. Мебель тоже выглядела подозрительно хорошо, словно ее и не использовали последние лет 20. Все производило впечатление старого, но прекрасно оберегаемого бомбоубежища. «Кто вы такая и откуда вы меня знаете?» Вернулся он к теме, чуть успокоившись. Помнящий сосредоточился на женщине. Но он не знал ее, и она не была похожа ни на кого из тех, с кем он общался после того, как перевелся во Вроцлав. Потому не понимал, откуда она могла столько о нем знать, и откуда могла знать о Якубе. «Мое имя — Катажина Бондарчук. Я, как бы это сказать...» Женщина заколебалась. «Одна из тех, кто управляет этим проектом. Я вас не знаю, мы видимся впервые в жизни, но бумаги никуда не деваются». Она взмахнула папкой, еще одним реликтом из мира, который перестал существовать. «Откуда у вас мое личное дело?» — спросил учитель, рассчитывая, что, возможно, на этот раз ее ответ несколько прояснит ситуацию. «У меня есть документы обо всех людях, связанных с проектом», — пояснила она коротко. «С каким таким проектом?» Выдохнул он. Надежды его лопнули, словно мыльный пузырь. «Я понимаю, вы чувствуете себя растерянным, поручик». Бондарчук наклонилась к нему. «Но уже скоро вы все поймете, клянусь». «Почему я связан?» «Ради вашей и нашей безопасности», — ответила она искренне. «Мы не были уверены в вашей реакции. Некоторые из кандидатов, как бы это сказать, являлись не только потенциальной угрозой». Закончила она, видя, что он не прочувствовал удовлетворения предыдущими объяснениями. «Понимаю», — пробормотал учитель, устраиваясь поудобнее. «Я прикажу вас освободить, едва лишь мы придем к пониманию», — уверила она. «Какому пониманию?» — насторожился он. «Мы хотим, чтобы вы работали на нас». «На вас? На кого?» Бондарчук улыбнулась широко, искренне. «На Польшу. Поручик, на нашу родину». «Похоже, вы давно не бывали на поверхности», — фыркнул он. «Это правда», — призналась она. «Но это не меняет того факта, что я лучше вас знаю, как выглядит ситуация на самом деле». Он засмеялся, хрипло, нервно, и сразу же об этом пожалел. Раскашлялся, словно туберкулезник на сквозняке. Без свободы рук промучился с этим несколько минут. Ни один из наблюдающих за ним... и с места не сдвинулся, чтобы ему помочь. Наконец он пришел в себя, тяжело дыша. «Надеюсь, за моим сыном вы присматриваете лучше, чем за мной». Бондарчук приблизилась на шаг. «Закончим эти игры, поручик», — сказала она холодно. «Якуб не ваш сын, о чем мы прекрасно знаем». Она развернулась и двинулась к выходу. Потом, правда, остановившись на пороге, явно ждала, когда кто-нибудь из солдат или, скорее, охранников отворит для нее дверь. «Я и правда не понимаю, отчего вы оставили его в живых», — добавила она, глянув на него внимательней. Помнящий пожал плечами, что он должен был ей сказать. Он и сам не понимал до конца причин своего решения, и чем дольше задумывался над этим, тем меньше был уверен в своей истинной мотивации. «А вы умеете рационально объяснять любое из своих решений?» — ответил он вопросом на вопрос. «Нет, но мы говорим не обо всех выборах, а лишь об одном из них, может быть, самом важном в вашей жизни». «Скажем так, этот мальчик стал моим искуплением». Она понимающе покивала. «Надеюсь, вы окажетесь готовы к разговору, когда я вернусь». И Бондарчук вышла, не дожидаясь ответа. Помнящий как раз собирался выругаться ей вслед, но так и замер с раскрытым ртом, когда увидел, кого еще выпускают из комнаты солдаты. Четвертым человеком была девушка, и выглядела она словно... искра? Он видел только ее спину, но двигалась она очень похоже, и рыжие волосы. Дверь захлопнулась, оставляя его наедине с мечущимися мыслями. Глава 40. Атака. Дождило. Весь день, от рассветного часа, несмотря на то, что синоптики предсказывали, что будет это начало солнечного и по-настоящему теплого уикенда. Небо начало проясняться только к вечеру, когда оранжевый диск солнца коснулся горизонта. Прежде чем успел он полностью спрятаться за окном, зазвонил телефон. С шифратором. «Седьмой на месте, говорит Ремер». Павел откликнулся после первого же сигнала. «Черный кот, повторяю, черный кот!» Услышал он механический голос, после чего раздался громкий щелчок разорванного разговора. «Тревога!» — удивился он, но сразу же вскочил топача. Миновал холл и, не притормаживая, свернул на лестницу. Перепрыгивая через три ступеньки за раз, взбежал на третий этаж виллы. Ненацкие были в спальне. К этому времени они еще не спали, но ненавидели, когда им кто-то мешает в вечернюю сиесту. Это был единственный момент дня, кроме разве что завтрака, когда у них выпадало время для самих себя, а поэтому они старались использовать его по максимуму. После 20:00 охране запрещалось входить на последний этаж дома, за исключением тревожных ситуаций, а именно с такой Ремер нынче и столкнулся. Он встал под дверью, чуть задыхаясь от бега, поправил костюм и волосы и потом постучал. Раз, два, но решительно. С той стороны сразу же раздался голос Софи. «Войдите». Он поколебался, не любил мешать клиентам в интимные моменты, но на этот раз действительно не имел выбора. Впрочем, его ожидало нечто удивительное, когда он открыл дверь. Ненацкие заканчивали складывать вещи, словно кто-то успел их предупредить о возможной тревоге. «Прошу прощения за вторжение, но я получил сообщение об угрозе», — отрапортовал он, глядя на сейф сенатора. «Да, я в курсе», — буркнул Теодор Ненацкий, не отрывая взгляда от документов. «Мы здесь справимся, вы приготовьте машину. Вывести ЦЛ или Аваланч? Возьмем Шевроле, в Мерс все не влезет». «Прошу поставить машину у дверей, Павел», — добавила сенаторша, после чего, уже когда он успел выйти, крикнула ему в спину. «И не забудьте про детское кресло!» Он не ответил, не было нужды. Поручение клиента, приказ, нужно его исполнять, хоть небо над головой рвись. Он сбежал на первый этаж, промчался вихрем через кухню, где горничная заканчивала мыть после ужина. Напугал ее так, что она чуть не упустила фарфоровый кувшин из любимого сервиза жены сенатора. Но он не стал задерживаться, обронил только сдавленное «прошу прощения», прежде чем исчез за дверью гаража. Ворота открыл дистанционкой, подскочив к лоснящемуся новенькому Аваланчу. Ненацкий заказал его сразу после просмотра первого сезона «Карточного домика». Хотел иметь машину, как у Фрэнсиса. Бедный толстый клоун, знал бы он, как потешаются над ним люди, даже те, которым он платил столько, чтобы те терпеливо сносили его концерты. От Андервуда у него было лишь одно прозвище, данное ему некогда пьяненьким садовником – Клэр. Так начала называть его обслуга, когда он разболтал, зачем купил новую машину. На заднее сиденье пошло запасное кресло, так как не было времени разыскивать основное по другим машинам. Ненацкий был глуп, как дерево, выглядел козел козлом, жену себе выбрал, похоже на гаражные распродажи, но на машины имел нюх, жаль, что только на них. Павел завел мотор и подъехал к центральному входу. Ненацких еще не было, и он решил, что поможет им с багажом, чтобы никто из тех, кто наверху, не стал его потом ни в чем обвинять. Черный кот означал следующее: руки в ноги и уматываем, не размышляя. Прежде чем он открыл дверцу, снова почувствовал вибрацию мобилки. Ответил, не проверяя даже, кто звонит. В трубке услышал вой сирены и задыхающийся голос Анджея. Приятеля, даже друга по фирме. «Что там?» — спросил он встревоженно, выходя под дождь. «У тебя тоже смола?» «Смола, то есть черный кот, их профессиональный сленг». «Да. Знаешь, что там?» «Нет». Он был уже у дверей. «Это война, старик!» «Что?» Остановился он посреди холла. Они эвакуируются. Весь хлев, представляешь? Откуда знаешь? Васек звонил только что. Все убегают. Все, мужик. Ни хрена себе. Ты уже получил бэдж? Какой бэдж? Спросил он, поднимаясь на второй этаж. Эвакуируй только тех, у кого есть специальные карты доступа. Клэр должен был дать тебе такую, только не надевай ее никуда, а то не пустят тебя в убежище. Да уж, наверняка не потеряю. Держись, старик, я должен лететь. Мои уже влазят на борт. Отключился. Ремер преодолел оставшиеся ступеньки, раздумывая о том, что услышал. Война? С кем? Еще четверть часа назад он сидел в служебной комнате у телевизора и ничего не слышал ни о какой угрозе. Он остановился возле приотворенных дверей, поднимая руку, чтобы постучать, как приказывал протокол, но не стал этого делать. Из спальни доносился резкий голос Клэр. Он разговаривал с кем-то по телефону. «Откуда знаешь? Это точно? Уже запустили? Сколько времени осталось? Сука!» «Значит, правда война». Павел постучал и вошел, не дожидаясь разрешения. Сенатор стоял у стола, бледный, словно мел, испуганный, а его жена присела на постели, прижимая к груди сына. Несмотря на толстый слой макияжа, выглядела она, как собственная смерть. «Ремер, собираемся!» — крикнул сенатор, хватая Нестер. «Бери чемоданы!» «А что с моей картой, сенатор?» — спросил Павел, ухватываясь за ручки набитых чемоданов. «С какой картой?» Ненацкий глянул на него непонимающе. «Центр передал мне, что у вас должна быть какая-то кодовая карта, которая дает...» «Да что за хрень, мужик? Нет у меня никакой карты! Берись за чемодан и вперед в машину!» «Погодите, погодите!» Павел расправил плечи. «Ремер, не зли меня!» Сенатор выхватил пистолет из кобуры. Небольшой полицейский Вальтер ПП. Еще одна игрушка, подсмотренная на экране, на этот раз у Бонда. «Сенатор, спокойно!» Ремер выставил перед собой руки. «В оружии нет нужды. Я хотел только пасть закрой!» Взбешенный Ненацкий потряс пистолетом. «Берись за чемодан! Вперед!» Павел заметил, что его работодатель не снял ствол с предохранителя. Это была ошибка, большой ошибка. Павел спокойно вытянул глок, глядя прямо в расширяющиеся глаза политика. «Моя карта!» — сухо произнес он, взяв пистолет двумя руками. Сенатор нажал на спуск, а когда оружие не выстрелило, глянул на него в панике. Поняв, что что-то сделал не так, он бросил Нестер, второй рукой потянулся к предохранителю и погиб, когда потные пальцы легли на рычажок. Гром выстрела слился с криком сенаторши. Ремер не успел повернуться, почувствовал удар, а потом острую боль в спине у лопатки. Полетел вперед, споткнувшись о труп сенатора. Успел развернуться и непроизвольно нажал на спуск. Женщина, которая только что атаковала его, стояла теперь с ребенком в одной руке и с маникюрными ножницами в другой. Он попал в нее, хотя особо не целился. Пуля вошла под острым углом над верхней челюстью. Пани София полетела назад, выпустив сына. Маленький Куба падал медленно, словно листок, по крайней мере, так оно выглядело для переполненного адреналином охранника. Пани София стояла возле большой кровати, и ребенок ударился головой о дубовую раму, отскочив от нее, словно тряпичная кукла. Жена сенатора рухнула на пол секундой позже, и в спальне воцарилась идеальная тишина. Но только на миг, поскольку дверь, распахнувшись, ударилась в старый гданский шкаф. Ремер снова выстрелил. Был в таком шоке, что перестал себя контролировать. Горничная охнула, схватившись за живот. Между пальцами ее потекла густая кровь. Девушка упала на колени, покачнулась, а потом рухнула лицом вниз. Павел громко сглотнул. «Что я наделал?» — подумал он, отбрасывая пистолет в угол комнаты. «Что я наделал?» Ему понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя. Он не хотел никого убивать, хотел лишь выбить из этого старого козла свой пропуск. Это ведь война. Без него он не будет иметь ни шанса. Мысль о гибели заставила его прийти в себя. Если он расклеится, потеряет последний шанс на спасение. Павел двинул правым плечом, боль усилилась. Он неловко поднялся, опираясь о труп сенатора. Измазал руку в густеющей крови. Вытер пальцы о штаны, не переживая об испорченной вещи. Проверил, сильно ли ранила его эта корова. К счастью, ножнички только распороли кожу глубоко и болезненно, но не нанесли серьезного урона. «Война. Запустили». В ушах его звучали слова Анжея и сенатора. Забыв о ране, Павел подбежал к сенатору и принялся обыскивать его нестер. Не нашел там ничего, что напоминало бы карточку доступа. Принялся тогда ощупывать карман. Во внутреннем, рядом с портмоне, оказалось три небольшие карточки, повешенные на шнурках, со снимками, чипами и штрих-кодами. «Вот сука!» — выругался Ремер, глядя на дырку от пули. Та прошла точно через портмоне, прошив и деньги, и карточки. Кровь залила все остальные, но бейджи были заламинированы, потому можно было попробовать их отмыть. Павел глянул внимательнее. Череда неудач не прекращалась. Пуля попала в штрих-код. В таком состоянии карты прочесть не будет возможности. Немного подумав, он отбросил карты пани Софии и ребенка. На них он не походил совершенно. С Ненацким его тоже спутал бы лишь пьяный слепец, но, по крайней мере, у него будут документы. На мужчину, на всякий случай, он послал вторую пулю, прямо в фото. Может, в общем замешательстве кто-то да проглотит его историю. Ребенок заплакал, когда Павел переступил через мертвую горничную. Он остановился на пороге. Адреналин все еще помогал ему соображать и действовать быстрее, а потому он принял решение моментально. Вернулся, поднял раненого малыша, а потом взял его пропуск. Так он получил дополнительный козырь, поддерживающий его историю. Отворачиваясь, глянул в лицо мертвой жене сенатора. Из полутьмы появилось лицо умирающей женщины. Локоны светлых волнистых волос заслоняли ее лоб по самые брови. Полуоткрытый рот наполнялся темной пенной кровью. Сильно подведенные глаза раскрывались все сильнее и стекленнее. Грудь, обтянутая ярко-желтой блузкой, застыла на половине хриплого вздоха. Из простреленной щеки все еще поднималась струйка синего дыма. Глава 41. Договор. Учитель сидел на постели, растирая покрасневшие запястья. Бондарчук сдержала слово. Сделала даже больше. Приказала развязать пояса еще до того, как они приступили к серьезному разговору, и позволила ему пройти в изолятор, где находился пострадавший Якуб. Дала им 5 минут пообщаться. Теперь ему не приходилось бояться. Когда помнящий понял, что чистые не только существуют, но и знают о нем все, он перестал сопротивляться. Дальнейшее упорство было бесполезным, особенно учитывая, что Немой оставался в их руках. Да, он предпочитал использовать это прозвище, а не настоящее имя сына – сенатора. По крайней мере, оно не ассоциировалось у него с пережитым кошмаром. «Заканчивайте!» – седоволосая женщина вырвала его из задумчивости. «Да, конечно. Я поехал к месту сбора, но было уже поздно. На перекрестке Кривоустова, кажется, улица называлась так, стояли только брошенные машины. Десятки дорогих авто, открытых, с ключами в замке. Тогда я понял, что все прос...» Он вспомнил, что Бондарчук не любит вульгарности. «Проспал. Подумал, что должен уехать как можно дальше из города, поэтому свернул на шоссе и дал газу. Но прежде чем успел проехать собачье поле, услышал вой сирен. Радио начало транслировать предупреждения на всех работающих станциях. Говорили, что война... Я слышал сообщения о разрушенных Гданьске, Ольшинске, Варшаве, Кракове. Он перестал перечислять, хоть список этот был куда длиннее. Требовали также, чтобы каждый, кто сможет, укрылся в подвалах или сошел в каналы. Я прислушался к этому совету. Другого выхода просто не было, к тому же машину вырубило посреди дороги. Все отказало: фары, мотор, радио. Он замолчал, вспоминая тот миг. Снова почувствовал обездвиживающий ужас, ту парализующую хватку, когда было неясно, успеет он спуститься под землю, прежде чем над центром Вроцлава вспыхнет миллион солнц. и неумолимое желание оставить ненужного ему мальчишку. Отдать его любой женщине, которую повстречает, или оставить в ближайшей подворотне. Вздрогнул от этого воспоминания. «Я понимал, что это значит, не дурак же», — добавил он, поднимая голову и глядя Бондарчуку в глаза. «Вы знаете, почему началась та война?» Женщина ответила не сразу, но по выражению ее лица учитель понял, что она вовсе не играет. «Нет. Ходили разные слухи и теории, но они все только домыслы. Мы знаем, что во время маневров НАТО в Литве россияне запустили «Искандеры». Спровоцировали их, или это была ошибка испуганного человека, навсегда останется тайной. А потом сработал принцип домино. «Миллиарды людей погибли из-за чьей-то ошибки?» Помнящий покачал головой. «Это только теория на основе доступных данных. Нельзя сказать наверняка», — заявила она. «Никто не знает, что случилось на самом деле. Однако оставим эту тему, нам бы поговорить о другой войне». «Хорошо, пани Катажина». Он чувствовал себя странно, используя после стольких-то лет нормальные довоенные имена. «Я весь внимание». «Я не стану ходить вокруг да около. Нам нужны люди с военным опытом, которые помогут нам взять ситуацию под контроль». «Какую ситуацию?» Она снова ответила не сразу, сперва тщательно обдумала, что хочет и может ему сказать. «Последние несколько лет вы жили в изоляции, как и большая часть обитателей на севере Вроцлава, потому вы не знаете, что многое изменилось». «Полагаю, мы как раз к этому подошли». «Верно», — кивнула она. «Во-первых, уже нет купеческой республики». «Да вы шутите». «Нет», — она поерзала на кресле. 3 года назад самая богатая фракция перестала существовать». «Чушь», — фыркнул учитель. «На башне все еще горит огонь, я видел его прошлой ночью». «Да, горит. Но вовсе не за тем, чтобы показывать дорогу странникам и давать надежду тем, кому она необходима». «Купцы были силой, кто их сумел одолеть?» — спросил он с недоверием в голосе. «Лекторцы», — ответила она, сохраняя каменное лицо. «Кажется, так их теперь называют». «Каннибалы? И каким чудом они сумели разгромить богатый юг?» «Мы слишком сосредоточились на центральных районах. И мы, и вы там, на севере. А где уцелело больше всего людей?» Помнящий решил, что этот вопрос вовсе не риторический. «На окраинах?» «А те территории никого не интересовали. Сперва они были слишком далеко, чтобы о них задумывались. А потом у нас были проблемы посерьезней. Когда же мы очнулись, было уже поздно». Она замолчала на миг, словно собиралась с мыслями. «Вы знаете, как до войны называли южную окраину Вроцлава? Та, на руинах которой расцвела купеческая республика». Он не помнил. То есть что-то такое припоминалось, но не до конца. «Вжец?» — спросил скорее, чем ответил он. «Нет, Вжещ. Часть Гданьска. Во Вроцлаве у нас были гжики». «Точно. И какое это имеет отношение к нашему разговору?» Бондарчук грустно улыбнулась. «Такое, что название это — крики. Впервые сделалось адекватным. Такой резни город еще не видел, если не считать самой атаки». «И вы не поддержали купцов в этой битве? У вас же есть оружие». Помнящий указал на охранника с пистолетом, висящим на поясе. А по пути сюда он видел и других солдат с автоматами. И наверняка они носили их не только на показ. Это ведь не муляжи? «Нет, но...» Женщина заколебалась. Как видно, вступала на тропу, которой предпочитала не ходить. «Нас маловато, поручик», — выдохнула она наконец. «Кроме того, помните, как вы поступали с другими бункерами? Мы предпочитали не разделять судьбу избранных». «Не преувеличивайте. Прошло уже столько времени». «Война черных скорпионов и полос тоже закончилась давным-давно, однако вас приветствовали весьма горячо». Учитель замолчал. Бондарчук была права, но не это было самым интересным. Их слишком мало. Он не подал виду, что эта информация не на шутку его удивила. До этого времени он видел немного, несколько коридоров бункера и десяток другой крутящихся тут людей. Но все равно казалось ему, что Чистый — одна из сильнейших фракций Вроцлава. «А что значит слишком мало?» — спросил он, осторожно вернувшись к вопросу, который сейчас заботил его больше остальных. «Это тема для другого разговора, поручик». «Прошу, хотя бы в двух словах». Она тяжело вздохнула. «Проект предполагал размещение в подземном городе почти 1000 человек. Но война вспыхнула так неожиданно. Мы были пойманы врасплох, как и все остальные. И так чудо, что нам удалось реализовать план хотя бы на 30%. 350 чистых, самое большее», — подсчитал он быстро. «В канале все еще обитает раз в 20, а то и 30 больше уцелевших. Не считая, конечно, идущих с окраин лекторцев. Это и правда не слишком-то удобный расклад сил, хотя огнестрельное оружие изрядно нивелировало разницу. Если я правильно понимаю, вам нужен кто-то вроде посла?» — проговорил он, переходя к сути. «Человек, который даст вам союзников, подготовит почву для сотрудничества и станет присматривать за настроениями». «Не совсем. Нам нужны командиры, которые поведут армию уцелевших против лекторцев и отобьют юг». «Командиров?» — проговорил он. «Таких людей, как я?» «Верно». «И я должен их для вас отыскать?» Бондарчук решительно покачала головой. «Нет». «Нет». «Мы прекрасно знаем, кто нам нужен. Вашим заданием будет привести этих людей к нам». «Может, вы сами к ним пойдете? Меня-то вытащили без проблем». Бондарчук громко рассмеялась, словно он позабавил ее до слез. «Я сказал что-то смешное?» — нахмурился он. «Да, простите», — ответила она, успокоившись. «Например?» «Вытянуть вас из анклава Инова было одним из самых сложных заданий, прежде всего из-за вашего бессмысленного сопротивления». Помнящий оторопел. Он понимал, что Чистые обладают его личным делом с довоенных времен, поскольку был связан с персонами, входившими в список проекта, но не понимал, откуда они знают, где он был и чем занимался после атаки, разве что... «Это вы были таинственными нанимателями кузнеца?» — догадался он, и взгляд его вдруг сосредоточился на седой женщине. Заметив его реакцию, охранники сразу же потянулись к оружию. Бондарчук удержал их одним жестом. «Прошу меня выслушать, прежде чем вы снова начнете сердиться», — попросила она. «Вы увидите, что наши намерения были чисты». Он смерил взглядом обоих солдат. Профессионалы двигались уверенно, решительно. Он не заметил никаких признаков замешательства, которое могло бы привести к ошибкам. Имея он глок, возможно, сумел бы нейтрализовать угрозу, но голыми руками... «Тогда слушаю», — кивнул помнящий. «Станис был нашим агентом, это правда. Но он не знал, на кого именно работает. Его задание было проникнуть в вольные анклавы и собрать информацию о людях, которые могли бы нам пригодиться. Вы были в самом начале его списка, а потому, когда пришло время, мы отдали приказ выманить вас из анклава Инова». Она подняла руку, увидев, что помнящий собирается ее прервать. «Прошу дать мне закончить, я быстро. Он должен был доставить вас в коллектор в западной зоне. Там бы вас перехватил наш патруль, но...» «Неонки перечеркнули ваши планы», — закончил за нее учитель. «Да», — призналась она, поколебавшись. «А этот, как его там, Горлум, тоже работает на вас?» «Да, только он спасся». «Он здесь?» «Нет, сидит в одном из наших укрытий на пограничье. Через несколько дней вернется, как будто из патруля». «Погодите». Помнящий так внезапно вскинул голову, и оба охранника напряглись. «Там, на слепой ветке, были ваши люди с рациями». «Да». Она даже не пыталась этого отрицать. «Я приказала им отступить, когда они отрапортовали, что к анклаву приближаются уцелевшие. Тогда-то вы и пропали у нас с радаров». «У вас в туннелях есть радары?» «Конечно нет. Это просто идиома. Мы потеряли вас из виду. Так проще?» «Я вернулся в анклав Инова», — пояснил он, не вдаваясь в подробности. «Я догадалась», — кивнула она, — «потому приказала приготовить альтернативную трассу». И в этот момент его что-то словно укололо. «Во время нашего последнего разговора с вами была девушка», — медленно проговорил он. «Низкая, худощавая, одетая в черное». «Да, Аня попросила, чтобы я взяла ее с собой». «Вы хотели сказать Искра?» «Я говорю только то, что хочу сказать, поручик». Бондарчук чуть усмехнулась. «Ее зовут Аня». На некоторое время они замолчали. Перед его глазами пронеслись десятки картин. Ничего странного, что она цеплялась к ним, словно молодой высосаль к шариковому хвосту. Это не они ее вели, она их. Открыла люк, когда понадобилось, не сбежала, когда они прятались в корабле, показала туннель. «Погодите, а ее брат, как там его?» «Цикача никогда не существовало. Она придумала его как часть своей легенды прикрытия. Признайте, что у девочки невероятная фантазия. Поймать ее невозможно, врет, как по нотам, выкарабкается отовсюду». Однако Полос она убедить не сумела. Бондарчук скривилась с отвращением, когда вспомнила, что сделали болельщики с Искрой. «Это не люди». «Госпожа, гениальный агент подставила меня, как последняя идиотка», — напомнил учитель. «Правда, единственный раз дала роли увлечь себя, но не забывайте, что она потом реабилитировалась на арене». «Факт, без ее подсказки они бы живыми из склада не ушли». «И каким же чудом она меня выследила?» — спросил он, прервав последнее сообщение. «А вы думаете, я послала только ее?» «Догадываюсь, что нет». «И очень правильно догадываетесь. Мы подняли всех наших агентов, действующих около и в самом государстве церковников. Признаюсь, вы попортили нам немало крови, и о себе и Якубу доставили много боли и хлопот. Если бы только вы прислушались совета Ани там, в коллекторе, то попали бы к нам еще вчера, целыми и невредимыми». «Ну да, если брата у нее не было, то она не могла идти на его могилу. Догадываюсь, что она использовала это как предлог для контакта с вами». «Верно. Я попросила, чтобы она вас задержала. Нам бы хватило и получаса». Помнящий прикрыл глаза. «Если бы не мое упорство, немого не мучили бы. Достаточно было просто послушать гвоздя и войти в коллектор под зоной. Мне не пришлось бы никого убивать. Я бы не подвергал опасности ни себя, ни мальчишку». «Одного я не понимаю», — сказал учитель, когда вновь сумел сосредоточиться. «Если у вас настолько хорошая сеть агентов, почему меня не вытащили из вольных анклавов более простым способом? Зачем все это представление с бегством под зону?» «Хороший вопрос, поручик», — ответила Бондарчук. «Несмотря на то, что вы о нас думаете, мы не всевластны, а более всего ограничивает нас инфраструктура». «Не понял». «Вы догадываетесь, где мы сейчас находимся?» «Ну, в каких-то бункерах». «Это как раз очевидно. Вопрос только, понимаете ли вы, в каких именно?» Он покачал головой, даже не пытаясь отвечать. Это ее позабавило. «Подземный город. Вам что-нибудь говорит это название?» «Ну, говорит. В одном из них я жил 20 лет». «Хм, ну да». Она закусила губу, задумавшись, как бы сказать по-другому. «Да я пошутил», — усмехнулся он, увидев ее замешательство. «Я навряд ли смогу сказать об этом месте что-то больше, чем название». «И не странно», — Бондарчук встала со стула. «Эти бункеры и туннели построили во время Второй мировой, легенды не врали. Немцы, вернее тысячи пленных, выгрызли под Вроцлавом немало километров туннелей, создав гигантский секретный оборонительный комплекс. В него можно войти лишь через 8 хорошо скрытых шахт, к тому же лишь 4 из них находятся на территории Вроцлава. Причем я говорю обо всем городе, а не только о местах, контролируемых господином Яном. Это должен был быть последний редут, неприступная крепость, в которой сливки тысячелетнего рейха могли бы пережить возможные сложности. Если хотите, я могу показать вам остатки Гауляйтера Ханке. Да, великий командир Фестунг Бреслау не сбежал на самолете, как говорит история, а спрятался здесь, в 60 метрах под землей. И здесь же застрелился, когда услышал об окончательной капитуляции Германии». Хотите сказать, что все те рассказы о тоннелях, по которым могли ездить поезда, это правда? Ну, я бы не назвала нашу линию настоящим метро. Но вы и сами скоро убедитесь, что тоннели Клешницы и Сабутки не выдумка любителей конспирологии. Серьезно? Совершенно. И как вы их нашли? Искренне заинтересовался учитель. Помните паводок тысячелетия в 97-м? Да. Тогда вы наверняка слышали о некоем таинственном немце, который обратился в городскую управу с предложением открыть способ быстрого осушения затопленных территорий. Ну, что-то такое слышал. Такой человек и правда к нам пришел, но никуда не исчезал, как рассказывает об этом городская легенда. По крайней мере, не с нашей точки зрения. Вы его сцапали? Она кивнула. Он показал нам один вход, этого хватило. В 98-м мы начали исследование бездны, так называли это адское место. С 2001-го мы модернизировали эти бункеры, чтобы создать самодостаточный, могущий пережить ядерную атаку, комплекс, в котором люди могли бы жить много лет. Мы всадили в этот проект много миллиардов евро. «Кто-то вас спонсировал?» — спросил неуверенный учитель. «Никто. Мы все скинулись. Вы, я и остальное общество», — ответила Бондарчук. «Это не было приватное предприятие. Мы получали средства непосредственно из бюджета государства. Достаточно было уверить горстку людей, имеющих реальное влияние на экономику, что когда придет время, внизу найдется место для их семей, и деньги поплыли широким потоком. Теперь-то вы знаете, почему наши автострады оказывались самыми дорогими в мире». Помнящий засмеялся, словно услышав хорошую шутку, но, увидев лицо женщины, посерьезнел. «Ничего себе!» «Время решаться, господин поручик», — сказала Бондарчук и красноречиво взглянула на часы. «Вы с нами или против нас?» Он решительно взглянул женщине прямо в глаза. «Я в деле». Эпилог. Тесла широко улыбнулся при виде приведенных к нему троих людей. Высокий, жилистый мужчина под 30, симпатичная женщина на голову ниже своего партнера и маленькая девочка. Ребенок даже по нынешним постъядерным стандартам. Наверняка семья. «Приветствую вас в Мясте», — провозгласил профессор, широко раскидывая руки. «У нас вам нечего бояться». «Что это за место?» — спросила женщина, прижимая дочку к себе. «Это?» — Тесла указал на округлые стены, на которые пришельцы глядели с некоторой оторопью. В жизни своей они не видели столько свободного пространства. «Старый бункер, еще немецкий. Мы его обустроили под свои цели». «Тут в Мясте все так выглядит?» У него был странный голос. «Боюсь, что нет. Однако у нас наверняка получше, чем там, откуда вы прибыли», — ответил ученый, поглядывая на их лохмотья. «Пойдемте», — он пригласил их жестом. «Поедим, поговорим. Наш доктор вами займется». «Доктор?» — испугалась девочка. Должно быть, в прошлом она немало болела. «Да, у нас есть настоящий доктор, такой довоенный. Он должен вас осмотреть, прежде чем вы попадете в один из наших анклавов и станете гражданами Мяста». Тесла заметил, что они обменялись понимающими взглядами и стали чуть менее напряженными. Слова о еде и обещание убежища воздействовали на людей как лучшие из наркотиков. Знахарь ждал их в другом кругу. В ослепительно белом халате он, как и его приятель-ученый, вежливо улыбался пришельцам, указав на правый проход, за которым находилось небольшое помещение с несколькими лежаками и столом. Вокруг последнего стояло 4 расшатанных стула. «Угощайтесь», — пригласил он беженцев, хотя мог и не делать. При виде миски крысиных тушек семья опустила все тормоза. «Вы откуда?» — заговорил Тесла, когда вся троица набила рот дармовым мясом. «Из пепелищ», — невнятно ответил мужчина, быстро жуя. «Не близкий свет», — кивнул знахарь. И как оно там? Страшно, ответила женщина, вгрызаясь в тушку, словно опасаясь, что более длинный ответ лишит ее возможности наесться. Страшно, повторил Тесла. Люди голодают. Мужчина оказался смелее, но говорил с набитым ртом, не переставая жевать. Слишком много мутантов на поверхности. Все разворовано. Вот. Некоторые начинают шептать, что выхода нет. Да, верно. Каннибализм — серьезная проблема, — кивнул профессор, поглядывая на знахаря. Не стой столбом, дай людям что-нибудь выпить. Когда люди увидели чистые кружки и почувствовали травяной запах, глаза их засветились. Выпили все одним махом. Даже девочка не стала крутить носом. «И как зовут вашу доченьку?» — спросил доктор, глядя на девочку со спутанными волосами. «Пока зовем Йонтка», — ответила мать. «Судьи еще...» «Ничего страшного», — перебил ее знахарь. «Время немного меня подгоняет, знаете ли. Я ведь занимаюсь и ближайшим анклавом. Позвольте, я осмотрю вашего ребенка. Здесь у нас есть амбулатория». Тесла заметил в глазах у родителей беспокойство. «Это обычное обследование», — пояснил он быстро. «Без него мне снова придется отправить вас на границу. Приказ властей, сами понимаете», — добавил ученый так ласково, как только сумел. Отец замер. Мать побледнела, но потом они оба кивнули. Знахарь вытащил из кармана халата куклу, потертую, линялую, наскоро сшитую, но все еще цветную и мягкую. «Пойдет, Йонтка? Если будешь вежливой, дам тебе моего лучшего друга». Женщина не спускала с девочки глаз, пока та не исчезла в коридоре. «Хорошие вы люди», — сказала она, пытаясь улыбнуться. Получилось у нее не слишком хорошо. Усыпляющее средство уже начинало действовать. Ее муж получил большую дозу, а потому глаза его начали закрываться, прежде чем он успел прожевать очередной кусок. Тесла появился в амбулатории, прежде чем знахарь закончил вторую операцию. Женщина уже лежала на носилках, привязанная ремнями. На ее выжженных глазах была толстая повязка, а операция на голосовых связках обошлась без внешних следов. Доктор склонился над интубированным мужчиной, потому только глянул на приятеля, когда тот присел на стул рядом с лежанкой, где лежало одеяло отравленной девочки. «Долго еще?» — спросил профессор, поигрывая прядью детских волос. «Они скоро будут здесь». «Уже заканчиваю», — ответил знахарь. «Знаешь, я предпочел бы, чтобы мне в такие моменты не мешали». «Беспокоюсь я из-за этого мужика», — медленно проговорил Тесла. «Какого?» Доктор снова сосредоточился на пациенте. «Ну, того, поручика. Я сказал Катажине, что это ошибка, но она не захотела меня слушать». «Думаешь, он представляет собой угрозу?» Знахарь чуть шевельнул инструментами, вставленными в введенную в рот трубку. «А ты не помнишь, как он нас ловил на слове? Достаточно было единственной оговорки и начинал вынюхивать. Если начнет что-то подозревать, быстро возьмет ее в оборот». «Это не наша забота», — заявил знахарь, делая очередные надрезы. «Может быть, может быть». «Как обычно ты преувеличиваешь». Доктор умелым движением извлек инструменты. «Ну, готово». Усыпленный, лишенный зрения и возможности говорить пациент был готов к транспортировке. «Что с ним сделаешь?» Поинтересовался знахарь, кивнув на мужчину. «Я еще не решил», — ответив задумчиво Тесла. «Я бы оставил его у нас. Кажется сильным. Будет из него толк на динамо или на помпах». «Поглядим». Из холла донеслась трель звонка. «Приехали!» Ученый глянул на часы. «Как всегда, пунктуальны. Пойдем, нужно передать посылку». Они оставили лежащих без сознания, обездвиженных пациентов и пошли в холл. В дверях лифта стояли трое мужчин, в серых противорадиационных комбинезонах. Стояли не в стальной кабине, а в собранной из прутьев клетке. Минутой позже охранники выпустили живую силу, как профессор называл рабов. Те проходили мимо него цепочкой, слепые и немые. Тесла и знахарь низводили людей до уровня безголосых животных, из важнейших чувств оставляя им лишь слух, чтобы те могли выполнять приказы. Взамен они получали все, что им было необходимо для безбедной жизни. Удобная система. Главное, чтобы она не сбилась.